Всем привет! Октябрь 2016, и вы слушаете подкаст Link Me Up номер 44. Больше года после нулевого выпуска подкаста безусловным экспертом по мобильным сетям у нас был Роман Горге. И в 18 выпуске под закат своей карьеры в подкасте он раскрылся и полтора часа рассказывал про радиодоступ, опорные сети, развитие мобильных технологий и LTE. Ну а сегодня в гостях у нас милая девушка Наталья Касабуцкая, которая пару месяцев назад в письме сделала очень точное замечание по этому выпуску. Роман, как настоящий джентльмен, спорить не стал, поэтому сегодняшний выпуск снова про радиоинтерфейс и эволюцию сетей мобильной связи. Здравствуй, Наталья. Всем привет. Сегодня, как уже сказал Марат, я расскажу о радиоинтерфейсе, причем радиоинтерфейс не конкретной технологии, а всех используемых прежде всего в России технологий, как он изменялся, как проходила эволюция. Собственно, есть презентация, и все-таки я бы посоветовала ее открыть, потому что много вещей, которые я буду говорить, будет сложно воспринимать на слух. Да, презентация приложена к анонсу нашего подкаста, поэтому смело пользуйтесь. Наташ, пару слов о себе и о том, какие края рождают таких экспертов. Я с Дальнего Востока, с города Хабаровска. Работала в радиосети практически 2 года. Собственно, с чем моя работа была связана, то и я планирую рассказать сегодня. Спасибо. А еще я хотел бы рассказать, до того, как мы перейдем к самому подкасту, немного вам о нашей темной лошадке подкаста. Это Макс Глюк. Он не разрешает произносить его фамилию, раскрывать его место работы, домашний адрес, номер банковской карты. Но он стоит за всем проектом. Следит за трансляцией, за записью, поддерживает веб-сервер сайта LinkMeUp, базу данных, сервер трансляции. Вот кому мы обязаны стабильностью работы. Это было неожиданно. Да. Он и я, мы оба перфекционисты. Только мне надо, чтобы линии были ровные, чтобы плиточка уложена аккуратно и рисунок на обоях совпадал. А Макс, он настоящий инженер. Ему важно, чтобы было все безопасно, чтобы все было настроено по правилам, не строчки лишнего конфига, в общем, чтобы оптимально. Вот. И где-то неделю назад я был в театре Колон в Буэнос-Айресе, взял стоящие места, потому что они дешевле. Вот, поэтому, чтобы занять хорошую позицию, нужно прийти пораньше. И вот я за полчаса уже на балконе, наблюдая за происходящим. В оркестровую яму начинают собираться музыканты, начинают разыгрываться, в зал приходят зрители. И за 5 минут перед началом все 2500 мест заняты. И еще и стоячие, то есть в общей сложности около 3000. На сцене будет Макбет. И вот какофония звуков из оркестровой ямы превращается в музыку, гаснет свет и вступает первая скрипка. Представьте, каково волнение скрипача, когда он должен начать свою партию первым при аудитории в 2500 человек для оперы «Макбет». И только тогда вы сможете примерно понять, что испытывает Макс во время каждого выпуска. Макс, спасибо тебе за все. Пожалуйста. Подожди, а скрипач тоже пачку скуривает за время выступления? Там не одну пачку скуривает барабанщик, потому что у него за всю оперу, мне кажется, ударов 5-6 в его большой барабан. Ну там Дима Фигаль интересуется, это подводка к тому, что Макса выгонят, что ли, скоро? Нет, без Макса подкасту будет очень сложным. Да, Наташа уже так тоже сказала, Макс, мы не отпустим никуда. В общем, все, я все сказал, я хотел просто сказать тебе, Макс, спасибо большое за то, что все, за все, что ты делаешь, и поменьше волнуйся во время подкаста. Вчера, наверное, тяжело было ночью, когда сот поймал. Да, вчера ночью случилось, да. Ну, мы тут общались в нашем внутреннем чатике. У меня вчера на компе, с которого, собственно, сейчас идет вся эта трансляция, и у меня комп совершенно страшным образом заглючил непонятно и не загружался, и я с 4 часов ночи тут его восстанавливал. Ну, пока все хорошо. Отлично. Возвращаемся к подкасту и к традиционным рубрикам. Для начала по Патреоням. А у нас сегодня Наташа. Да, видимо, слово сразу передается мне. И я хочу сказать огромное спасибо Михаилу Понюшкину за его вклад, за его веру в нас. И будем и дальше стараться. А я хочу добавить, что вера не напрасна. В этом году я все-таки планирую 12 выпуск СДСМ опубликовать. Может быть, без видео, потому что оно занимает просто катастрофически много времени. Но статья будет про L2 VPN. Про VPLS, Мартини и Кампелла мод. Вот, и новости. И спасибо Максиму Понюшкину. Михаилу. Михаилу. Особенно. Михаила, прошу прощения. Да, а сегодня в новостях мы поговорим в основном о скорости. За прошедший месяц компания Bell Labs, которая сейчас относится к компании Nokia, дважды провела испытания технологии Probability Constellation Shaping с применением квадратурной амплитудной модуляции. Первый раз это было в Германии, между городами Штутгарт и Дармштадт. Расстояние между ними составляет 168 километров. И скорость составила 1 терабит в секунду. И вот недавно появилась информация о передаче данных по одномодовому оптоволоконному кабелю длиной более 6,6 тысяч километров на дне океана со скоростью 65 терабит в секунду. Соответственно, кабель использовался тот же, который был под рукой, но в отличие от традиционных подходов, в которых частота вхождения символов постоянная, технология PCS использует неоднородную передачу, уменьшая количество сигналов высокой мощности. И это увеличивает стойкость к помехам и дает возможность лучшей динамической адаптации к изменяемым условиям передачи. Вот такие вот большие скорости возможны, и наука не стоит на месте. А, кроме того, 27 сентября этого года консорциум Ethernet Alliance утвердил спецификации IEEE 802.3bz, которые внедряют два стандарта новых, это 2.5 гигабит и 5 gbps. По новым стандартам максимальный теоретический лимит скорости составляет 2,5 гигабита в секунду и 5 соответственно. И что немаловажно, все это также работает на прежних медных кабелях категории 5E и 6 на той же длине, до 100 метров. Что очень важно, потому что новую инфраструктуру прокладывать не придется. Конечно, не значит, что нужно прямо сейчас всем переключаться на эти технологии, потому что все равно доступ в интернет, как правило, нас ограничивает гораздо сильнее, чем непосредственно последняя миля до абонента. Но, тем не менее, на будущее очень хороший задел. Этот стандарт, эти оба стандарта, они включают в себя спецификации параметров MAC-адресов и спецификации физического уровня. На физическом уровне эта технология основана на 10GBST, но скорость сигналирования специально занижена в 2-4 раза. Соответственно, уменьшается полоса пропускания, и это, в свою очередь, уменьшает требования к качеству кабеля. Собственно, поэтому существующая инфраструктура вполне подойдет для реализации новых протоколов. Вместе со скоростью передачи, а то и быстрее, растут объемы атак в сети. В одном из предыдущих выпусков мы уже рассказывали про ботнет из видеокамер. На этот раз распределенная DDoS-атака потоком 620 гигабит в секунду обрушилась на новостное издание в сфере информационной безопасности Crepson Security. И целые сутки потребовались ресурсу для восстановления. Прошло пару недель, и подобной атаке подвергся хостинг-провайдер OVH во Франции. И в этот раз объем атаки составил 1,1 терабита в секунду. Естественно, исследователи бросились на поиски, что же могло произойти, и обнаружили огромную ботнет-сеть, объединяющую более 145 тысяч камер. И по их подсчетам, предельная мощность атаки могла достигнуть 1,5 терабита в секунду. Ну и, соответственно, не только камеры, но и другие умные устройства, которые очень быстро набирают обороты в современном мире, они все могут стать частью нового ботнета, поэтому, конечно, нужно прикладывать усилия для обеспечения безопасности. Ребята, 1 терабит с камер. 8 лет назад мой телефон не умел полифонию. По-моему, весной мы удивлялись, 363 гигабита в секунду там была атака. 1 терабит в секунду. Ну, слушай, мы не знаем, сколько телефонов было. Камер. Ну, камер. Там не только камеры, там камеры, да. Лампочки, розетки. Ну, в общем, все. Все, интернет куда вещей. Интернет напихали сейчас, да. Вообще, знаете, вот что интересно про терабитные скорости? Вот в те времена, когда мне там по долгу службы приходилось в это вникать, уже ограничение было на уровне физики. То есть, чтобы запустить терабит вот именно в одно волокно, там надо было уже новый материал волокна, новый материал лазера. И как бы вопрос стоял в том, что вот если это сделают именно в том виде, как это планировалось тогда делать, то придется перекладывать все оптические линии, потому что текущие физически не могут вместить в себя эти сигналы. И вот мне интересно, это вот до сих пор актуально, что то есть, когда мы дойдем до такого, придется всю оптику перекладывать или будут как-то это все-таки плодить каналы? Ну, пока вот то, что новости конкретно, которые я нашла на сегодняшний день, они как раз говорят о том, что изменение технологии использования текущих кабелей, они позволяют увеличить пропускную способность. Ну, то есть это именно то, что вот в одно волокно запихнуть 1 терабит. То есть не поделить его там, не знаю, этот терабит там на 10 волокон рядом лежащих, а именно вот в одно. Вот именно то, что, ну, одномодовое оптоволокно. Новость-то про медь. Вы там, то есть старые все категории, 5Е, 6-я категория, и как бы значительно увеличивается внутри нее. То есть вообще вся пассивка остается как бы как была. Я думаю, это одно из условий, на самом деле, для исследователей, потому что они прекрасно понимают необходимости для бизнеса, что бизнес будет не готов перекладывать всю инфраструктуру только ради того, чтобы повысить скорость. Саша, а вопрос вот на сейчас или на перспективу? Да что ты имеешь в виду? Ну вот твой про нужно ли будет перекладывать оптику. Мне кажется, в любом случае настанет такой момент, потому что, ну как бы какие бы затраты ни были, лапшу ADSL-овскую все равно перекладывают на оптику сейчас. Ну, естественно, да. Поэтому, когда мы достигнем скоростей, которые уже, ну, никак не уместить, как бы, может быть, сложнее, да, дороже будет пустить их по параллельным волокнам, чем переложить. Нет, естественно, в какой-то в первый момент да, потому что, ну, кто у нас основные потребители вот таких скоростей? Это интерконнект в дата-центрах, да, то есть, возможно, это какие-то межконтинентальные кабеля, да, ну, которые и так, в принципе, постоянно новые кладут. А на пользовательский уровень, мне кажется, такие скорости еще очень не скоро опустятся, поэтому тут даже волноваться особо нечего. Я про пользовательские скорости могу сказать как раз перед началом подкаста, основной тема. Здесь в Буэнос-Айресе нету, у многих операторов нету безлимита. То есть вот 50-60 мегабайт в день на LTE. И вот зачем и как использовать LTE скорости, мне это вообще непонятно. Но это так. Риторический вопрос. Здесь просто есть ограничение, что у каждого оператора не может быть больше какого-то определенного числа базовых станций на территории. Поэтому они не могут обеспечить достаточную полосу пропускания и ограничивают количество трафика, который один пользователь может себе взять. Вот. Это какое-то государственное законодательное ограничение? Да. Я не уверен насчет всей Аргентины, но в Буэнос-Айресе точно. А смысл? Я пытался узнать это, выяснить у ребят. Они не знают. Предполагаем, что связано с тем, что какие-то там, не знаю, военные нужды, может быть, как обычно. Но какого-то более адекватного, объективного объяснения мы не нашли. Приняли как факт. Немножко так, на уровне автопа, про медленный интернет. Тут пару месяцев назад на Хабре, что ли, писали про флоппинет на Кубе. Читал кто-нибудь, слышал про это дело? Можно подробнее? Ну, значит, там как бы суть какая, что там с интернетом все очень плохо. То есть, грубо говоря, он есть только государственный, да? И как туда попадает, значит, новый контент? Там раз в день там приходят, не знаю, там из-за границы, значит, приезжает человек, везет несколько терабайтных дисков, куда, значит, до этого были закачаны там фильмы, журналы, музыка, вот это все. У него на границе, значит, эти диски переписывают на другие диски. И вот это начинает так вот разбегаться по всей стране. То есть такой торрент, скажем, реализованный в физическом мире получается. Это про какую ты говоришь страну? По-моему, это на Кубе, я читал, так сделано. То есть это, естественно, это дикая подпольщина все, но вот люди нашли выход вот таким образом. Причем там эта вот информация успевает что-то за полдня вот во все уголки страны растечься, где заинтересованные люди есть. Ну, ты знаешь, все равно. Ладно, давайте тогда я завершу скорее уже с последней новостью, и мы сможем перейти к основной теме. Тоже про скорости? Нет. Все, скорости закончились. Последняя осталась коротенькая про то, что фонд перспективных исследователей МГУ и Ростелеком испытали автоматическую систему квантового распределения криптографических ключей. И помните, мы уже говорили про квантовую связь между двумя отделениями банка? А теперь они... Угу, несколько выпусков назад. Да, просто это испытали между двумя городами в Московской области. Ну, из таких немножко деталей. Во время испытания использовался клиент-серверный вариант системы, позволяющий добиться продолжительной стабильной работы и, немаловажно, минимизировать стоимость клиентского узла. 3 недели проходили испытания, и, в общем, главную цель – показать, что система может стабильно работать в автоматическом режиме, они выполнили. Поэтому будут дальше исследовать. Ну, то есть идея в том, что они криптоключи вот этим квантовым механизмом распределили, а дальше идет обычный способ передачи данных. Как я поняла, да. Безопасность только вот на этом этапе. Там 2 параллельных канала. В одном идет криптоключ, вот именно вот этот квантовым методом зашифрованный, а втором идет во втором канале, в обычном идет сообщение, которое вот этим ключом было зашифровано. Но там на самом деле вопросов очень много к этой системе. Просто по ней нету никакой информации, и все покрыто какой-то тайной. Видимо, нам еще рано об этом знать. Поэтому все, новости на сегодня закончились. Спасибо. Спасибо, Наташа. Иди к своему застолью. Так, ну и все, мы переходим к нашей основной новости, основной теме подкаста. Я передаю слово Наталье. Вот, ну и чтобы с чего-то начать... А с чего начать? Расскажи о том, о чем ты будешь рассказывать еще раз. Потому что многие подключились чуть попозже. Расскажу я о радиоинтерфейсе, о том, как он работает в различных технологиях, а конкретно в технологии 2G, 3G и 4G. Большую часть понятий, которые мне потребуются, я буду вводить во время рассказа, но часть определений нужно дать заранее. Одно из таких определений, которое у меня будет постоянно присутствовать в рассказе, это понятие соты. Чтобы объяснить, что я буду подразумевать под сотой, нужно также дать определение базовой станции и определение сектора. Базовая станция в моем рассказе – это будет набор оборудования для организации покрытия связи в некоторой области. Также будет понятие сектор. На базовой станции на данный момент практически не используются антенны Омни, а используются антенны направленные, с разной диаграммой направленности. И, собственно, зона обслуживания от одной антенны, вот это и есть в моем рассказе, это и будет сектором. Ну и, соответственно, оборудование, обеспечивающее вот эту зону обслуживания. Да, друзья, уже подключайтесь, уже на слайдах картинки есть. Да, на каждом секторе мы можем назначить какие-то некоторые логические единицы. Вот эти логические единицы — это будут соты. Например, имея там какой-то передатчик, работающий в диапазоне в определенном, там пусть это будет диапазон 200 или 900, ну, к примеру, 200, мы можем поднять на этом оборудовании, используя антенну, передатчики, 3 логические соты, которые будут работать на разных каналах. Ну, то есть это только такие чисто логические единицы. В своем рассказе я начну все-таки с системы 2-го поколения, это GSM. У нас GSM представлен как GSM 900 и как DCS 1800, ну, у нас в России. Про тот и другой диапазон я рассказывать не буду, они отличаются не сильно, я для примера возьму GSM 900. Вот у меня на слайде есть слайд GSM и приведена общая структура, как работает сеть GSM. Поскольку я буду рассказывать все-таки о радиоинтерфейсе, то нас волнует определенное количество оборудования, а конкретно это BSI, контроллер базовых станций, BTS, непосредственно сама базовая станция, и мобильный терминал. А вот GSM 900, о котором я буду кратко рассказывать, он включает в себя передачу, понятно, на uplink, на downlink. Каждое из таких направлений передачи, uplink – это передача от мобильной станции к базовой станции, downlink – это передача наоборот. Соответственно, вот один диапазон, аплинк, у меня тоже есть слайд структуры, он включает в себя ширину 25 МГц. Ну, даунлинк, собственно, тоже 25 МГц. На аплинке это полоса частот от 890 до 915 МГц. При этом состоит из каналов, все эти каналы узкополосные, они с шириной по 200 кГц. Соответственно, вот в таком диапазоне вмещается 124 канала. Для понимания вообще, много это или мало, я тут нашла распределение каналов в Московской области, ну и, собственно, представила их. Вот то, что первое как раз-то нарисовано, это распределение каналов GSM-900. Наташа, это ты уже про четвертый слайд, да? Это да, я это про слайд частоты GSM. Да, четвертый. Да, здесь вот есть схема распределения частот. Например, посмотрим, как это было бы на практике, да, чтобы узнать, какие вообще недостатки есть у GSM. Например, я какой-то оператор и хочу запустить сеть поколения 2G в каком-то населенном пункте. Я беру, получаю лицензию, и мне выдают какое-то определенное количество частот. Это количество частот, ну, я уже знаю, что в GSM 900 таких частот может быть 124, и они будут разделяться между всеми операторами и плюс между госслужбами, теми же военными и так далее. Ну вот, например, если как на картинке посмотреть, оператора Мегафон, ну, вообще обделили, ему предоставили 14 частот, да? Ну, например, мне тоже предоставили 14 частот. И теперь мне надо как-то на этих 14 частотах запустить связь в каком-то населенном пункте. Разумеется, у меня есть коммерсанты и есть технические специалисты. Коммерсанты, конечно, хотят запустить связь с наименьшими затратами. И чтобы вот такие наименьшие затраты обеспечить, мы можем, например, поставить одну базовую станцию. Как мы это сделаем? Мы, например, выберем какую-нибудь возвышенность, поставим какую-нибудь большую мачту и засветим весь населенный пункт. Вот это был бы такой идеальный вариант, у нас бы не было хендоверов всяких, не было бы проблем с настройкой, не было бы интерференции и прочих таких вещей, но такой вариант нам не подходит. Не подходит почему? Потому что у нас всего есть 14 частотных каналов, и если мы их планируем использовать на одной базовой станции, то соседние каналы при этом интерферят друг друга. Несмотря на то, что используется гауссовская модуляция, которая как бы позиционируется как минимально мешающая соседнему каналу, тем не менее такая интерференция от соседнего канала существует. Поэтому даже вот эти 14 каналов на одной базовой станции мы использовать не сможем. Мы их используем 7. Но это еще не все про структуру GSM. GSM использует не только частотное разделение каналов, но и временное. Что это значит? Это значит, что на каждой частоте у меня еще может быть организовано 8 тайм-слотов. И, соответственно, количество вот таких тайм-слотов с 7 частотами, да, у меня будет 56 тайм-слотов. Когда мы рассчитываем, да, сколько трафика может пропустить эта базовая станция, нужно принять во внимание, что в тайм-слот будут прописываться не только голосовые каналы, голосовые пакетные каналы, но также еще некоторые контрольные каналы. Это широковещательные каналы, которые вещают информацию о общих настройках соты. Это каналы, которые используются для пейджинга, сообщений пейджинга абоненту. Соответственно, на самом деле получится, что у нас каналов очень мало, и пользователей в один момент времени может обслуживаться тоже мало. Нам эта схема не подходит, потому что это будет система с высоким процентом блокировок, поэтому у нас не остается другого варианта, как ставить много базовых станций, но частотный ресурс у нас, тем не менее, один, и, соответственно, нам придется переиспользовать одни и те же частоты. Вот как раз-то строительство нескольких базовых станций с переиспользованием частот, здесь уже речь пойдет о частотном планировании. Частотное планирование – вещь достаточно сложная. Заключается она в том, чтобы как можно дальше разнести базовые станции с одинаковыми каналами, а точнее снизить влияние этих базовых станций друг на друга. Но если у нас какая-то сильная застройка в городе, то, конечно, не получается это сделать. Получается, что переиспользуются частоты очень часто, интерференция очень большая. Пропускная способность такой системы маленькая, плюс система сама GSM изначально она не была заточена под пакетную передачу данных, да, прежде всего это была голосовая передача данных, потом всякие настройки типа GPRS, Edge, они стали позволять передавать пакетные данные просто посредством прописания в определенные тайм-слоты пакетных каналов, так называемых PDCH-ей. Но проблем GSM это все не решило. Во-первых, GSM не самая лучшая, скажем так, технология для передачи голоса, ну и, понятное дело, тем более уж не самая лучшая технология для пакетной передачи данных. Но почему я вообще про нее рассказываю? Тем не менее, на данный момент она используется в населенных пунктах, где просто строительство базовой станции другой технологии нецелесообразно. Она используется разными абонентами, у кого терминал не поддерживает какие-то другие технологии. И поскольку GSM, да, расположен на частотах 900-х, а это по сравнению с многими другими технологиями достаточно низкий частотный диапазон, вот именно связь GSM 900 обеспечивает хорошее индорное покрытие, покрытие внутри помещения. Ну и поэтому зачастую еще вот наличие GSM, да, 900-го, оно позволяет операторам избежать обрывов, потери связи у абонентов там в каких-то местах совсем с плохими радиопокрытиями. Но тенденция все-таки существует такая, что GSM сейчас будет использоваться как донор частот. Донор частот для технологий 3G, GSM 900 это прежде всего, да, донор частот для UMTS 900, а GSM 1800, DCS 1800 донор для LTE 1800 в дальнейшем, ну, как бы планируется заменить эти технологии, а GSM все-таки выключить. Тут сразу пара вопросов. Ага. Давай, Саша. Смотри, значит, вопрос первый у тебя спрашивают, так умрет 2G или нет? Потому что, например, тоже Swisscom, они анонсировали, что к 2020 году они полностью от него отказываются. Здесь вопрос, да, он умрет, во-первых, но вопрос, когда умрет. Здесь есть такие сложности, что, например, если мы хотим запустить на этих частотах 3G, да, просто так нам нет смысла выключать базовые станции 2G. Мы их должны выключать с какой-то целью. В основном это цель освободить частоты. Но частоты, здесь такая вещь, для 3G, да, UMTS 900, нам нужна полоса 5 МГц. Минимальная конфигурация соты в 3G может составлять 3,8 МГц. Если это пересчитать на число каналов в 2G, которые, как я уже говорила, занимают по 200 кГц, это достаточно большое количество каналов. Причем зачастую у операторов каналы эти находятся не сплошняком подряд, как они должны для запуска какой-то другой технологии. Они находятся разбито. То есть, опять же, вопрос, как их собрать в одну кучу. То ли операторы как-то поменяются друг с другом, и каждому отдастся какая-то последовательная полоса. То ли это будет как-то по-другому. А потом вопрос также в том, что как выключать, да, GSM. Если мы выключим какую-то одну станцию и на ней запустим 3G, 3G будет работать во всей, как я уже потом попозже расскажу, она будет во всей полосе работать, во всей полосе шуметь занимаемой. То есть всем вокруг лежащим базовым станциям 2G она будет мешать. Соответственно, ну, как-то это таким самым оптимальным решением выглядит просто в одну ночь выключить весь GSM 900 и потом вместо него что-то включить. Да, так не бывает. Поэтому сейчас прорабатывается, сейчас уже ведутся такие работы, но в основном выбирается какой-нибудь такой участок географический, который там рельефом каким-то или удаленностью отделен от остальных базовых станций. И вот там непосредственно уже происходит замена технологии 2G на 3G. Ну и опять же, что делать с какими-нибудь пожилыми людьми, у которых есть телефоны только 2G, да, и которые не поддерживают другие технологии? Тоже вопрос. То есть это как обратная совместимость современного цифрового телевидения с черно-белым телевизором «Радуга». Ну да. И еще тебе тут пишут, что... Ну, во-первых, в пример приводят, что недавно Теле2 полностью выключил старую CDMA-сеть московской сотовой и включил LTE-450. И, возможно, это вопрос такой с избеганием вперед. А как же LTE-800? И когда же будет voice-over LTE? И, как пример, приводят Мегафон, который запустил это прекрасное маркетинговое HD-голос в 4G. Ну, во-первых, сначала, да, когда будет LTE-800? Я понимаю, почему вообще такой вопрос. LTE у нас в основном представлен в диапазоне 2600, и при этом индорное покрытие зачастую просто ужасное внутри помещений. А в 2600 диапазоне емкость обеспечивается большая, да, но при этом затухание сигнала сильное и, конечно, проблематично. Нужно ставить большое количество базовых станций. С LTE-800 проблема бы была частично решена, емкости там было бы не так много, но зато пробивать сигнал будет прям очень хорошо. Но здесь по России другое затруднение, затруднение в выделении частот. То есть не во всех регионах 800-й диапазон разрешен для использования. У нас есть военные, которые много где за 800-й диапазон спасибо не скажут. Ну, в общем, если подвести итог, то сети 2G сейчас практически не развиваются. Практически, конечно, не развивается. Единственное, что пакетка-то, понятно, она вообще не развивается, а голос единственное, вот в 3G, например, когда запускали HD-Voice, конечно, когда абонент в 3G пользуется каким-то широкополосным кодеком и его хендовером перебрасывает в 2G, а там вообще кодеки очень такие не такого хорошего качества, то это очень сильно ощущается абонентом, и поэтому приходится оператору развивать при этом и GSM, да, там и запускать и там какие-то широкополосные кодеки, искать какие-то решения. Ну вот прежде всего, конечно, GSM для дальнейшего развития рассматривается именно как донор частот. Но я могу сказать, что за новых операторов, что те операторы, которые сейчас входят на мобильный рынок, они 2G и зачастую даже 3G вообще не смотрят, они строят только сеть LTE. Это в какой-то степени правильно, но, например, 3G на данный момент, пока voice-over LTE, он на подходе, конечно. Ну, кстати, да, в Москве там вроде как уже почти-почти обеспечили передачу голоса по сети LTE, но в остальных, во всех регионах, да, в России пока еще это достаточно проблематично, это раз, а два, все-таки много еще телефонов, ну, я не говорю про Москву, да, и Санкт-Петербург, но много телефонов по России, которые LTE просто не поддерживают. Действительно, таких телефонов еще очень много. Эти операторы именно рассчитывают на дальнейшее развитие, ну, в принципе, тоже верно. Да, логично. Зачем вкладываться в сеть, которая не принесет денег, потому что рынок уже занят другими операторами? Да, конечно. У остальных операторов уже деньги вложены и в 2G, и в 3G. Им нужно максимально от этой сети получить выгоду. Сколько можно, столько и будут получать. Так, но если вопросов больше нет, тогда можно перейти уже к технологии 3G. Так, технология 3G, у меня следующий слайд. На нем представлен общий вид данной технологии. В ней много что поменялось. BC стал называться RNC, BTS стал называться Node-B, и мобильный терминал стал называться User Equipment. Ну, это не все, что поменялось. Поменялось сам метод множественного доступа. В качестве множественного доступа в технологии UMTS выбрано кодовое разделение каналов VSDMA. Вообще, что из себя представляет кодовое разделение каналов? Я сильно подробно не буду останавливаться на том, как все это работает на математических каких-то выкладках, но я попытаюсь рассказать так, чтобы у вас сложилось общее понимание. Например, представим, у нас есть две оси. Одна ось – это частота, другая – время. А вот в любой момент времени, ну, в определенный момент времени, в технологии с кодовым разделением каналов все пользователи разделяют весь частотный ресурс. Но понятное дело, что нам при этом нужно как-то идентифицировать конкретных пользователей. Как мы это будем делать? Посредством кодов. Но коды подойдут не любые. Коды должны соответствовать определенным критериям. Первый критерий – это, разумеется, ортогональность кодов. Вообще, сделаю небольшое отступление к математике, если кто-то забыл. Ортогональные векторы – это векторы, перпендикулярные друг другу. Векторы, угол между которыми равен 90 градусов. Вот опять же из математики скалярное произведение ортогональных векторов равняется нулю. Потому что косинус, ну, произведение, скалярное произведение – это произведение модуля этих векторов на косинус угла между ними. Угол у нас 90 градусов, соответственно, произведение нам дает 0. Это используется, вот такое свойство как раз-то используется в ВСДМА. Я сейчас кратко расскажу, как происходит передача данных, например, ну, чисто для понимания. Например, у нас есть базовая станция, и у нее есть данные, которые ей нужно передать абонентам. А у базовой станции на данный момент, этой базовой станции, обслуживаются 3 абонента. Ну, даже будет не базовая станция, а сота. Ей обслуживаются 3 абонента. Соответственно, у нас есть данные абонента А, абонента Б и абонента С. Что мы делаем в кодовом разделении каналов? Мы данные абонента А умножаем на каналообразующий код абонента А, данные абонента Б на каналообразующий код абонента Б, ну и то же самое делаем с абонентом С. Потом эти сигналы обрабатываем, пока не будем говорить как, и складываем их и передаем через эфир. А дальше, когда абонентское устройство принимает этот сигнал, то, что для него он представляет. Во-первых, особенно если большое количество каналов, это какой-то страшный шумоподобный сигнал, из которого выделить какие-то данные очень сложно. Что при этом делает абонент? Абонент умножает вот этот полученный сигнал на свой каналообразующий код. Он тоже ему известен как базовой станции. Что при этом происходит? Полученный сигнал, который вот сигнал получает абонентский терминал, он, если так просто математически описать, состоит из 3 слагаемых. Каждое слагаемое – это данные определенного абонента, умноженные на каналообразующий код этого абонента. И так для абонента А, Б и С. Соответственно, умножение вот этих 3 слагаемых на каналообразующий код абонента конкретного нам даст то, что 2 слагаемых занулятся, потому что в этих слагаемых будет 2 ортогональных кода. И наши данные, предназначенные нам, они наоборот усилятся. Это, конечно, математическое описание, оно не учитывает то, что, понятно, сигналы передаются в эфире, да, есть искажение сигнала, и на самом деле на приеме уже все не так ортогонально, как хотелось бы, но, тем не менее, это описывает смысл. Смысл в том, что при приеме мы, зная наш каналообразующий код, снижаем к минимуму помехи, то есть сигналы остальных абонентов, и усиливаем свой сигнал. У меня есть слайд в СДМА, и там схематично нарисованы разные графики. Сейчас я объясню, что это за графики. Ну, во-первых, в правом верхнем углу нарисовано дерево. Это кодовое дерево. Каналообразующие коды, используемые в системе UMTS, собственно, строятся по матрице Адамара. Как они строятся? Во-первых, есть корень дерева, ну, в данном случае это единица. Дальше последующий уровень образуется посредством одна ветка — это двойного повторения предыдущего кода, кода предыдущего уровня, а другая ветка — это повторение кода предыдущего уровня и инверсное повторение кода предыдущего уровня. Так, собственно, строятся все остальные уровни. Для системы UMTS есть очень важное понятие «spreading factor». Без него, вообще очень сложно объяснить, как работает эта система. Вот сейчас попытаюсь вообще объяснить, что это. В левом верхнем углу у меня есть две битовые последовательности. Первая последовательность — это последовательность полезных данных. Последовательность, которая ниже — это так называемая читповая последовательность или последовательность моего ортогонального кода. А вот читповая последовательность, для нее скорость стандартизирована, она прописана в 3GPP, и она равна 3,84 на 10^6 чипов в секунду. То есть для нее известна длительность чипа 0,26 микросекунд, а битовая последовательность уже может варьироваться, исходя из выбранных скоростей, передачи. Если мы один бит данных, spreading factor, вот как раз-то это будет отношение длительности нашего полезного бита к длительности нашего чипа. Или будет равняться скорости отношению, будет равняться отношению скорости чиповой к скорости данных, полезных данных наших. Суть ясна, что если мы увеличиваем скорость передаваемых данных, то нам надо уменьшать spreading factor. Зависимость обратная. Что вообще нам дает spreading factor? Spreading factor дает усиление на приеме. Вот это усиление будет равно как раз-то значению spreading factor. Грубо говоря, кодируя один бит полезных данных большим количеством чипов, кодом, состоящим из большего количества элементов, мы вносим частотную избыточность в сигнал, и, соответственно, мы уменьшаем скорость, но приобретаем какие-то свойства по помехозащищенности. Вот внизу у меня представлена последовательность данных, умноженных на каналообразующий код, и рядом представлено как раз-то, когда при декодировании такую последовательность мы умножаем на неправильный каналообразующий код. В длительность бита мы получим, что умноженные вот эти значения будут равняться нулю. На самом деле можно попрактиковаться с этим, это вот действительно так. Дальше. Имея вот такие вот математические выкладки, было бы неплохо, разумеется, подстраивать spreading factor под разных абонентов. Если у нас абонент находится рядом с базовой станцией, то нам лучше дать ему больше скорости. Нам не сильно нужна помехозащищенность, у него и так хорошие радиоусловия. Если же абонент находится где-то далеко, то нам очень важно максимально усилить его данные. Это и организовано в системе ВСДМА. Для каждого канала, каждого абонента выбирается свой каналообразующий код. Spreading factor при этом может выделяться на даунлинке, варьироваться от 4 до 512. Следующий слайд. Следующий слайд описывает физические каналы. Я не буду останавливаться на каждом канале и объяснять, что он делает. Я просто скажу, что некоторые вот каналы, о которых будет потом идти речь, что это за каналы. Во-первых, пилотный канал, он у меня вот первый представлен на слайде. Это канал, по который любой абонентский терминал измеряет. Это канал на даунлинке. Абонентский терминал, измеряя его, оценивает принимаемый уровень и качество сигнала. Когда выбирает абонентский терминал соту, он, соответственно, оценивает эти параметры. Когда он перевыбирает какую-то соту, сравнивает он, хороша та сота или нет, именно по параметрам вот этого пилотного канала. У него есть два основных параметра. Два основных таких определения – это RCP, ну, это, собственно, мощность принимаемого сигнала, и есть ECNO, это, то есть, качество отношения сигнал-шум. Вот как раз-то, сравнивая вот эти величины для разных сот, мобильная станция осуществляет перевыбор сот или выбор данной соты. Дальше. Здесь есть еще канал, совмещенный нисходящий канал. Потом о нем еще поговорим. Вот из того, что я рассказала про систему UMTS, важная особенность того, что все абонентские терминалы работают на одной и той же частоте, то, что они все мешают друг другу. Они все создают помехи. Любой новый пользователь, который приходит в систему, он создает еще больший уровень помех и может привести к большим проблемам в качестве обслуживания остальных абонентов. Кстати, вот это одна из особенностей, почему в UMTS огромное значение уделяется управлению мощностью. А управление мощностью – это целая там глава, но я попытаюсь кратко описать. А смысл в том, что если это управление мощности в аплинке, в канале аплинк, то есть мощность, которая излучается от каждого абонентского терминала, то задача базовой станции, задача контроллера, который будет управлять, собственно, этой мощностью, если есть возможность у абонентского терминала вещать на меньшей мощности, ему будет отдана команда снижать мощность. Вот для чего это вообще нужно? Когда базовая станция принимает сигналы, да, от разных абонентских терминалов, то абонентские терминалы, которые находятся вблизи от базовой станции, если они будут вещать на достаточно большой мощности, то, понятно, к базовой станции приходит отличный просто сигнал, очень сильный, а какая-то user equipment, какой-то абонентский терминал находится далеко от базовой станции. Соответственно, как бы он ни кричал, уровень сигнала от него придет не такой уж и хороший. Вот такая ситуация может привести к ошибкам в декодировании, и ну, она должна быть исключена. Поэтому вот этот эффект называется ближний-дальний еще, и поэтому как раз-то используется вот управление мощности таким образом, чтобы на приеме у базовой станции сигналы разные от абонентских терминалов, они были примерно одинаковы по мощности. Вот это, кстати, есть такой пример из жизни, когда в каком-то населенном пункте, ну, в спальном районе, да, плохое покрытие 3G, и когда оператор собирается ставить базовую станцию, то, соответственно, зачастую у него это сделать не получается, потому что пользователи жалуются на то, что их будет облучать базовая станция, что у них будет болеть голова и так далее. Вот это все очень ошибочно с их стороны, потому что... Погодите, мы ее еще не включили, да? Да-да-да, как в том опере. Да, ну да, это из этой же оперы, но смысл в том, что они все, конечно, боятся мощности на даунлинке. Антенна, базовая станция, она вообще, конечно, большая, передатчики излучаются такой огромной мощностью. На самом деле, это огромная мощность передатчика, это 20 Вт в основном, в среднем, или 43 dBm. И если мы говорим про систему 3G, да, то не вся вот эта мощность будет излучаться в определенный момент времени. Как показано на слайде, вся эта мощность будет размазываться между каналами. И в один момент времени не все каналы будут работать и излучать. Есть, например, пилотный канал, да, который постоянно должен быть в сети, и, ну, чтобы абонентские терминалы его излучали, измеряли. Но мощность пилотного канала, она обычно равна 10% от мощности общей соты, то есть это 2 Вт. Плюс следует учесть, что все-таки базовая станция находится на удалении, да, от вас, а вы в основном находитесь внутри какого-то помещения. И пока сигнал дойдет за вас, до вас он будет сильно затухать. Поэтому как раз-то излучение на даунлинке в данном случае не настолько страшно. Ну, если только базовая станция не находится через несколько метров и не светит вам прямо в окно, ну, тогда все совсем плохо. Но у вас есть Uplink, это ваш абонентский терминал, и он как раз-то он небольшой, да, излучает с небольшой мощностью, но он светит вам прямо в голову. Ну, в ухо. Да, да, в ухо. И когда абоненты, собственно, отказываются от того, чтобы у них рядом построили где-то базовую станцию и соглашаются при этом на плохие радиоусловия, то они должны быть готовы к тому, что их абонентский терминал слышно-то плохо. И RNC им даст команду как раз-то вещать на самой большой мощности, которой можно. Но, как бы, несмотря на это, не нужно засовывать, заматывать телефон в фольгу, потому что все-таки все терминалы разрабатывают умные люди, и все вот эти излучаемые мощности, они рассчитаны. Ну, если не говорить про какие-то подпольные терминалы китайского производства, потому что на самом деле вот тоже случай был такой, когда на соте видно было, что есть помеха. Вообще обслуживающий соту человек может о наличии помехи судить по такому сигналу, как RTVP, Receive Total Wideband Power. Когда определенное количество абонентов, да, допустимое на соте, то значение этого, ну, этого показателя тоже варьируется в определенных пределах. Когда же это значение сильно провисает, то это может говорить о том, что какой-то дополнительный сигнал накладывается на вот этот общий сигнал от всех абонентов. И тогда обычно вот сотовый оператор, он подает соответствующие органы на поиск помехи. И как-то вот была такая ситуация, когда тоже подали на поиск помехи, и оказалось, что помеху создавал чей-то абонентский терминал. Ну, причем он так помеху создавал достаточно сильную. То есть кому-то светил в ухо. В Китае телефоны сертифицированные купили? Ну да, наверное. Я не говорю про телефон Huawei. Huawei, мне кажется, все в порядке. Наташ, ну смотри, поскольку у нас большая часть аудитории – это инженеры мужского пола, ну истинно мужской вопрос. Вот скажи честно людям, ну в кармане штанов-то можно носить телефон или нет? Да, можно. Но не китайский тоже. Ну, как показала практика, телефоны сейчас некоторые могут и загореться, и взорваться в любом случае. Но вообще по излучению, ну, ничего страшного, все нормально. Так, возвращаясь к своему рассказу, то, что я сейчас рассказывала, да, про 3G, это касается именно релиза 99-го. Вот, кстати, каналы, да, которые общие каналы управления, ну, тот же пилотный канал, потом есть бродкастовые каналы, широковещательные, которые нам транслируют общую информацию о настройках на соте. Для вот подобных каналов спрединг фактор не изменяется. Он обычно постоянный, и он обычно большое значение этого спрединг фактора. Ну, порядка 256. Для чего это делается? Для того, что в этих сигнальных каналах не передается обычно большого количества трафика, да, в принципе, высокие скорости не нужны, но при этом мы должны знать, что контрольные каналы вот эти слышат и могут декодировать все абонентские терминалы, то есть что на приеме этот канал можно существенно усилить. В СДМА вообще релиз 99-й, да, UMTS предоставлял достаточно небольшие скорости, максимальные скорости, которые он мог предоставить, это до 384 килобит в секунду. Но при этом от этой технологии никто не отказывался, потому что ее можно было существенно улучшить. Что и делали разработчики с каждым релизом. В релизе 5 появилась так называемая технология HCDPA. А что изменилось вообще с приходом этой технологии? Ну, во-первых, разумеется, добавили новые каналы. Во-вторых, появился укороченный TTI. TTI – это Time Transmission Interval. Время, да, в течение с таким периодом базовая станция или RNC могут распределять, перераспределять ресурсы между всеми абонентами. Получая укороченный TTI, соответственно, мы снижаем некоторые задержки и более оптимально используем ресурсы. Появилась новая схема модуляции в downlink, это 16K, и, соответственно, адаптация схемы модуляции и кодирования. Следует заметить, что вот новые каналы, да, которые добавились, это трафиковые каналы, я сейчас говорю про них, для них спрединг-фактор не подстраивался. Спрединг-фактор для них был равен 16 и все. Соответственно, нужно было эти, тем не менее, каналы как-то подстраивать под радио, условия, и это как раз-то делалось посредством адаптации, модуляции и кодирования. Схема модуляция, которая использовалась в релизе 99-м, это QPSK, к ней добавилась модуляция 16K, и в зависимости от измеренных абонентским терминалом отношения сигнала шума, при хороших радиоусловиях могла выделяться более модуляция более высокого уровня, при плохих, соответственно, более низкого уровня. То же самое с кодированием. При хороших радиоусловиях мы могли выбрать большую скорость кодирования, при плохих, наоборот, выбиралась меньшая. Дальше. Процедура быстрого запроса повторной передачи. Что вообще это значит? Ну, в релизе 99-м все-таки базовая станция NodeB была также почти как в GSM очень таким глупым устройством. Вот в HTTP это немного исправили, и некоторые функции контроллера перенесли в саму базовую станцию. Ну, во-первых, это как раз-то процедура запроса повторной передачи, ее теперь стала выполнять базовая станция. И плюс шедулирование, ну как раз-то выделение грантов абоненту, распределение ресурсов, точнее, ну, распределение ресурсов между всеми абонентами в определенный TTI. Ну, итого это нам позволило получить скорости на даунлинке там до 14,4 мегабит в секунду, а с аплинком здесь никаких манипуляций не производили, поэтому также скорость оставалась 384 килобит в секунду. На следующем слайде как раз-то представлены каналы, которые были введены для организации технологии HTTP. Здесь есть High Speed Physical Downlink Shared Channel. Это как раз-то скоростной низкоходящий канал передачи данных. Вот именно про него я говорила, что он всегда назначается со спрединг фактором 16. И также есть служебный канал, да, для организации вот этого высокоскоростного канала. High Speed Shared Control Channel, по нему передаются данные, нужные для конкретной передачи как раз-то трафикового канала. Спрединг фактор для вот этого канала равен 128. То, что у нас высокоскоростной низкоходящий канал передачи данных, он идет со спрединг фактором 16, вспомнив наше кодовое дерево, каждый уровень его, можно сказать, сколько всего кодов будет существовать в такой системе. Поскольку спрединг фактор 16, то будет всего доступных 16 кодов. Учитывая, что все-таки нужна сигнальная информация, да, то доступных будет 15 кодов. Эти 15 кодов каждые 2 миллисекунды могут быть перераспределены между абонентами, ну, либо отданы какому-то одному абоненту, если он может, собственно, их использовать. Как вообще распределяются ресурсы, по какому принципу в каждый вот этот TTI, я расскажу чуть позже. А вот сейчас поговорим про HTTP. Он появился в релизе 6. Наташ, да. Можно чуть-чуть про HTTP? Это вообще какой год был? HTTP, но это, если я не ошибаюсь, 2005 год, здесь, по-моему, релиз вот еще соответствовал году, релиз 5, то есть это был 2005 год. Просто меня как бы удивляет то, что скорость даунлоуда уже как бы сделали адекватной, а скорость аплода какая-то, ну, совсем неправильная. на тот момент вот на Blink еще особого внимания не уделяли этой скорости. Основная задача была, да, прежде всего прокачать downlink. Тогда еще не было Инстаграма. Да, еще люди Blink не так активно пользовались. Ну и вообще в Blink и downlink есть большая разница. Если у нас downlink, да, это передающее устройство какое-то одно, и там уже принимает разное количество, да, абонентских терминалов, то в Uplink это большое количество независимых абонентских терминалов, и вследствие этого появляется очень много разных проблем. Потом мы всегда будем видеть перекос, даже когда вот HCUP выпустят. Все в начале улучшения, все какие-то новый какой-то функционал прежде всего запускаться будет на даунлинке. А потом уже, когда получается, запускаются какие-то улучшения на Uplink'е. И еще, кстати, вот как выглядит со стороны SOTY, да, именно со стороны практики, HCDP, именно технология, мы не выключаем там релиз 99, нет, ни в коем случае. То же самое кодовое, вот на SOTY, да, есть кодовое дерево, вот это, которое у меня было нарисовано, да, которые используют все каналы, разделяют между собой. А вот релиз 99, он существует вместе с HCDP. Можно включить функцию просто поддержки HCDP. Это значит, что мы часть ресурсов отдадим именно на новые каналы передачи данных, и они смогут сосуществовать вместе. Соответственно, если у нас там какие-то радиоусловия совсем плохие у абонента, и ему даже QPSK выделить-то не очень хорошо, у него все совсем плохо, то абонент будет пользоваться каналами как раз-то релиза 99-го. Так, дальше. HCUP. А вот в HCUP, собственно, следующий шаг, это релиз был 6-й, сделали, ну, аналогичные вещи, да, тоже часть касательно Uplink, часть функции с RNC отдали NodeDB, просто тоже ввели возможность укороченного TTI и организовали новые физические каналы, но они при этом в этих каналах спрединг фактор все-таки подстраивался. Здесь организовано по-другому. Вот такими манипуляциями добились скоростей до 5,76 мегабит в секунду. Наташа, а еще раз, скажи, пожалуйста, что такое TTI? TTI – Time Transmission Interval. Это время, вот в данном случае 2 миллисекунды, да, если мы говорим уже про HCUP. А в это время мы распределяем все ресурсы сети, ну, SOTY. Ресурсы SOTY, ну, прежде всего, мы будем говорить о кодовом ресурсе. То есть в этот TTI решается, каким абонентам вообще отдавать ресурс. Если мы решаем, что мы будем отдавать, да, вот этому абоненту ресурс, то будем решать, сколько ресурса ему отдавать, сколько кодов дать тому или иному абоненту. Все это происходит с использованием алгоритмов так называемых шедулирования. В комментариях я про них писала. Как раз-то тогда спрашивали про косы, да, в 3G, организованы ли вообще, используются ли эти косы. Когда речь идет о шедулировании, то есть как раз-то распределении ресурсов в TTI, тогда есть в зависимости от вендора несколько основных методов, несколько основных алгоритмов. В принципе, у всех вендоров суть одна, да, распределение одно. Какие-то алгоритмы у нас дают максимальную пропускную способность системы, то есть алгоритмы отдают эти предпочтения абоненту, у которого наилучшие радиоусловия, наилучший сигнал-шум. Если у этого, ну, с какой-то степени это правильно, потому что если у этого абонента хорошие радиоусловия, мы можем ему предоставить большое количество ресурсов, можем для каждого кода предоставить высокоскоростную схему модуляции. Соответственно, вот такой алгоритм, такие алгоритмы, они не учитывают ни VIP, это какой-то абонент, не учитывают, сколько абонент ждет выделения ресурсов для себя. Они просто смотрят, если качество канала у тебя плохое, ты нам не нравишься. А дальше, следующий вид алгоритма – это справедливые так называемые алгоритмы, их часто называют раунд-робин. Алгоритмы, которые как раз-то учитывают, как давно абонент запросил ресурсы, грубо говоря, сколько он ждет. Здесь не учитывается качество канала, да, не учитывается тоже какой-то абонент, тот, которого мы любим или нет. Но вот такие алгоритмы, несмотря на то, что они справедливые, они для системы, это, пожалуй, наименьшая пропускная способность для системы, наименьшее использование ресурсов системы. И есть алгоритмы, так называемые золотой середины, да, они и учитывают обязательно качество канала в назначении, они также учитывают там справедливость распределения ресурсов, и они же позволяют учитывать косы. Как организованы косы в 3G. Но вот таких параметров, как QCI, да, в LTE, в 3G нет. Но у профиля абонента есть следующие характеристики. Это ARP, Allocation Retention Priority, и THP, Traffic Handling Priority. Они выставляются для конкретного профиля, для конкретного абонента, выставляются не на RNC, а уже на оборудование опорной сети, да. А значения эти принимают, по-моему, от 1 до 15, что ARP варьируется, что THP. Дальше они приходят на RNC, эти параметры, и они мапятся в три приоритета на RNC. ARP – это обычно Gold, Silver, Купер, и THP, ну, High, Medium, Low. Также на RNC есть тип трафика, ну, это conversational трафик, потом interactive, background такие. Вот эти три параметра, собственно, их различная конфигурация, различные взаимосвязи, они описываются одним числом SPI, так называемый scheduling weight indicator. А для каждого SPI, в свою очередь, выставляется вес. И вот этот вес в алгоритмах шедулирования, которые учитывают косы, он учитывается у абонента, у которого вес выше, да, при прочих равных мы захотим отдать ему большее количество ресурсов. И все вот это перераспределение и решение относительно количества ресурсов будет выполняться в каждой TTI. А кто назначает SPI? SPI назначается, смотри, ARP и THP, вот эти приоритеты, они приходят с профиля абонента, они приходят от опорной сети. А в RNC, это контроллер базовых станций, да, настраиваются таблички соответствия. Если абоненту пришло указание, да, устанавливать какой-то там, устанавливать RAP, и там у него указаны такой ARP и вот такой THP, то они в соответствии с настройками на RNC преобразуются в три приоритета каждый. А уже разные конфигурации, например, там ARP Gold, THP там Medium, трафик класс Interactive, они будут соответствовать какому-то SPI-индексу, ну, например, единице. То есть одной единицей мы отписываем сразу три параметра. И для вот этой единицы мы назначаем вес, тоже на RNC. RNC вот этот SPI weight сообщает базовой станции, а уже базовая станция Node-B, она производит шедулирование, и она этот вес учитывает в алгоритмах своих шедулирования. Ну, конечно, если выбран такой алгоритм, который учитывает КОС. То есть это КОС, который работает на RAN-сети между базовой станцией и абонентом? Да. Это, в принципе, то, что может повлиять на выделение ресурсов абоненту. То есть, если у меня скорость низкая, у меня SPI маленький? Не обязательно. Помимо этого, как я уже сказала, большое значение имеет качество сигнала. Это может значить, если у тебя низкая скорость, скорее всего, это либо у тебя уровень сигнала очень плохой, либо у тебя отношение сигнал-шум плохое. То есть интерференция, ну, на даунлинке, если мы говорим про скорости на даунлинке, то есть интерференция от соседних сот достаточно сильная. Перекрытие соседних сот. Ну, понятно, важнее, какая модуляция используется, потом на втором месте уже приоритет. Ну, да, модуляция просто не выделится. Если тебе нужно как-то компенсировать радиоусловия плохие, то ни модуляция скоростная, ни высокая скорость кодирования тебе не выделится. Просто при прочих равных, да, примерно условиях, если у тебя вот приоритет высокий, то, конечно, тебе будет отдаваться большее количество ресурсов. Как-то так. Но настраиваться это на опорной сети, то есть просто можно выбрать какого-нибудь конкретного абонента, сказать, вот я его очень люблю, он у нас там директор какого-то завода, я хочу, чтобы ему было много ресурсов. Такой принцип, смысл? А или... это все делается, ну, если бы каждый так мог, если бы каждый так мог настроить, то это бы было, конечно, очень здорово. Но это все делается организованно, да, если до какого-то момента даже вот у ряда операторов такие настройки не использовались, грубо говоря. То есть у всем приходил одинаковый одинаковые настройки, да, юзерские, то есть одинаковый ARP, одинаковый THP. А вот эти настройки, да, работают только когда всем назначат вот в соответствии с их профилем, с их тарифом, всем назначат соответствующие какие-то. Будет такая политика, скажем, по назначению. Ну и в этой политике, да, например, если будет участвовать VIP-абонент, профиль VIP-абонента, у которого там тариф супердорогой, то да, ему вот поставят хорошие приоритеты. А простым смертным что грозит, вот если они оказываются в одной соте вот с таким супер-випом? А простым смертным, опять же, ничего особо не грозит на самом деле, потому что вот основа все равно основным фактором остается, опять же, ваш сигнал шум. Это основной фактор. UE capability. Ну, я имею в виду, что вот просто представим так лабораторные условия, да, то, что посреди поля стоит вышка, вот в деревне живет, там, я не знаю, 100 человек, да, и приезжает вот директор завода, у которого наивысший приоритет стоит, да, то есть сигнал шум у всех там плюс-минус одинаковый будет. Но с ресурсами что случится? Интернетик-то останется у людей? Останется, их RAP не оборвется, если про это, ну, именно сигнальные каналы или трафиковые каналы, они ни в коем случае не оборвутся, просто количество каналов будет распределяться в соответствии, ну, количество кодов выдаваемых, да, будет выделяться в соответствии с вот этим SPI weight. Ну, это не значит, что там все ресурсы отдадутся одному абоненту. Как я уже сказала, вот в алгоритмах, которые используют COS, там также учитывается и такой определенный коэффициент справедливости распределения алгоритмов. То есть вот такой ситуации, что приехал один VIP-абонент, ни у кого нет пакетной передачи данных, или там она какие-то вообще единичные, ну, килобиты просто, а у того скорости отличные, такого не будет. Действительно справедливо. Если больше по этому поводу вопросов нет, то можно перейти к HCPA+. Дальнейшая, ну, технология, тем не менее, не стояла на месте, да, появилось еще большее улучшение HCPA+. При этом в оплинке ввели новый вид модуляции, это 16K. В принципе, то же самое, ввели адаптивную подстройку модуляции, что могла использоваться и QPSK, и 16K. А в даунлинке при этом уже появилась модуляция 64K, ну и больший разброс, да, скорости кодирования. Плюс к тому же появилась технология HTTPA, стала использоваться технология MIMO, MIMO 2x2. Но при этом следует сказать, что несмотря на то, что появилась модуляция 64K и MIMO 2x2, возможность использования одновременно и MIMO, и модуляции 64K в релизе 7 еще не была использована. Ну, про MIMO я пару слов скажу потом в LTE, поэтому подробно здесь останавливаться особо не будем. Дальше. Вообще, разумеется, приходили новые релизы, но смысл один. В каждом новом релизе, да, мы, во-первых, увеличиваем, ну, потом уже увеличиваем модуляцию оплинки в HCPA, и при этом появляется новая возможность агрегировать две соты одновременно. Эта технология называется Dual Carrier. Она работает на самом деле сейчас на сети в очень многих городах, если не сказать повсеместно. Что вообще она значит? Ну, практически. Когда я вот говорила определение, да, сектора, я говорила, что это определенный передатчик, это набор определенного оборудования, то есть это передатчик, это антенна. И вот на данном передатчике мы можем запустить несколько сот. Это логические элементы. Эти соты будут работать на разных полосах частот. Как я уже сказала, да, в UMTS такая обычная стандартная ситуация, когда полоса частот используется 5 МГц. Вот в диапазоне UMTS 200, там, где, в принципе, у нас сейчас большинство базовых станций и работает, у операторов большой тройки есть ресурс по 15 МГц. Что это значит? Что они могут на одном вот таком физическом секторе запустить 3 соты. Для чего это вообще делается? Например, мы обслуживаем какой-то спальный район, да, опять же, любой район. И у нас количество абонентов достаточно высоко на соте. В связи с этим на плинке вырастает уровень помех. Ресурсы, вот эти кодовые ресурсы, да, как я говорила, они распределяются между всеми абонентами, и вот их число конечно. Всего, например, тех же 16 кодов, да, со спрединг-фактором 16 может существовать на соте. А мы должны отдать какой-то канал каждому абоненту, плюс должны сконфигурить много сигнальных каналов. Соответственно, нам не хватает ни кодов зачастую, ни мощности, чтобы абоненту предоставить хорошие скорости. Для этого в этом же секторе, да, оператор запускает новую соту. Соту на другой полосе 5 МГц. И просто нагрузку между вот этими двумя пользователями распределяет. Если нужна еще дополнительная сота, то запускается еще одна сота. Что это вообще значит для оператора? Физически, да, оборудование никакое не доставляется, не докупается. Полностью используется то же самое оборудование, но нужны лицензии. Для того, чтобы элементарно запустить какую-то новую соту, да, это лицензия, которая стоит денег, причем, денег зачастую не маленьких. Плюс функционал, функционал тоже стоит денег. Активация любого функционала практически, это тоже лицензия и тоже деньги. Но если такое вот вложение обосновано, да, то мы можем запустить несколько сот в одном секторе. Что делает технология Dual Carrier? Она просто позволяет при поддержке мобильным терминалом, а мобильный терминал должен уметь работать на двух частотных, да, диапазонах, грубо говоря, 5,5 МГц, да, он может в один момент времени получать ресурсы и от одной соты, и от другой соты. Соответственно, это увеличивает пиковые скорости просто-напросто. Вот в дальнейших релизах с вот количеством как раз-то агрегируемых несущих и игрались. Вначале агрегировали две несущие, да, в Dual Carrier. Потом появилась возможность Dual Band, что это значит, что теперь мы можем агрегировать не две рядом находящиеся полоски, да, по 5 МГц, а мы можем еще и агрегировать одну полосу в 200 и, например, полосу 5 МГц в 900-м диапазоне. А потом с дальнейшими релизами, да, уже появилась возможность агрегировать 3 частоты, затем 4, и так далее. Собственно, эволюция вот так и происходила дальнейшая. То есть Dual Carrier — это частный случай Carrier Aggregation. Carrier Aggregation ты имеешь в виду или это 4G, другое? Наверное. В 4G вот запущенные, да, Carrier Aggregation, про которую все говорят, или часто ее называют LTE Advanced на самом деле, а подразумевает одно и то же, это, в принципе, аналог, да. Только в 4G, у нас соты... Там 4G, да, агрегируются, и то же самое, что в один момент времени абонент может использовать ресурсы 200. А Dual Carrier то же самое в 3G. Угу. И также может быть не 2, а больше несущих. Может быть, да, больше несущих. В 4G над этим пока показателем тоже работают, и постоянно появляется все больше. К 5G готовится. Вот, так оно и работает. А эти соты, они должны быть от одной технологии или от разных? Как я говорила, Dual Band, да, ну, про технологию, да. Они должны быть над одной технологией, конечно, это мы говорим про UMTS, но они могут быть вот в разных частотных диапазонах. Пока, ну, в смысле, пока нет такого, что можно взять соты 2G и сагрегировать с технологией 3G, и чтобы это все абонент использовал. То есть это, грубо говоря, одна базовая станция, одна антенна, которая просто вещает на нескольких разных частотах с разными ширинами. Да, ну вообще ширина может быть разная, да, но, например, если это 2100, да, диапазон, и 1/2 сота, они входят в этот диапазон, то, конечно, это легче, потому что и распространение у этих сот примерно одинаковое, да, ну, многие параметры как бы облегчаются. А если это уже соты из двух разных диапазонов, то ну, такие вещи становятся гораздо сложнее в оптимизации. А у базовой станции и у антенны есть какой-то предел, сколько сот на них можно создать? Я имею в виду не лицензионный, а физический. Физический предел сот вообще есть... точно могу сказать, что в базовой станции есть плата, плата-обработчик, да, у которой есть предел, да, сколько может быть сконфигурено сот. Там такой есть предел. И сколько, ну, соответственно, на какой они могут быть полосе. А там, если это какие-то старые платы, да, там меньшее количество сот может быть сконфигурено. Именно про антенну, какие сейчас используются, я даже, ну, как бы не подскажу. Угу. Ну, продолжаем. Так, вот слайд как раз-то эволюция 3G. Здесь описывает скорости, да, которые мы получали посредством агрегации несущих. И... Наталья, можно я на секундочку прерву? У меня тоже был вопрос. И вот еще в чатике про, пока мы недалеко не ушли от HSDPA и HSPA+. Это только со стороны оператора, операторского оборудования поддержка нужна? Или клиентские тоже должны вот знать про HSDPA и HSUPA? Но это, конечно, поддержка. У вас даже на телефоне, если вы включите, должна быть поддержка, разумеется, телефона этой технологии. Не все телефоны, более старые телефоны, да, они поддерживают релиз 99-й. Потом там у вас появился HSDPA, ну вот HSUPA так называемый, потом HSUPA+. Вот как раз-то если вы включаете телефон даже, да, в 3G, во многих телефонах отображается. Отображается это H просто или H+. Вот если у вас постоянно там просто висит H или 3G, да, ну, зачастую это телефон просто не поддерживает у вас более вот такой новой технологии. Так что это с двух сторон, разумеется, должно быть поддержка. Вот у меня еще вопрос. Ты говоришь, что, значит, вот переход между этими технологиями, они там стоят больших денег за лицензию. На уровне вот там базовой станции и прочего оборудования, то есть там никакого изменения не происходит, то есть купили лицензию, там, грубо говоря, новую прошивку в них залили и все, железок новых не надо? Для того, чтобы запускать дополнительные соты, нет, железок новых не надо, и вот, кстати, про большое количество денег, ну, все относительно достаточно. Для оператора, ну, как бы, все-таки это, конечно, небольшое количество денег. Просто тот факт, что поддержка железа уже есть, но нужны только дополнительные лицензии для запуска. Ну, саму же станцию тоже, наверное, надо как-то это обучить всем этим новым фокусам. Софт, ну, по-моему, не знаю, как у других вендоров, но у Huawei уже 300 лет одна и та же базовая станция используется для всех технологий. Софт там вот сколько... Софт обычно обновляется, когда какие-то, да, есть существенные изменения, да, новый релиз, там какие-то нужны дополнительные поддержки функционала, да. Например, вот поддержка нескольких сот логических на одном секторе, ну, по крайней мере, вот когда я начинала работать с радиосетью, она была, и я даже вот не знаю, обновлялось ли это как-то софтом. Вообще вот такая поддержка существует совсем давно, она просто заложена в само вот оборудование, потому что в оборудовании есть диапазон, ну, поддержка диапазона частот. И на этом диапазоне можно запускать разные соты. Они у нас работают на разных частотах в одном диапазоне. Я ответила на вопрос. Мы можем только поверить, но у нас тут чатики пишут, что ВЧ-блок, возможно, менять все-таки приходится. Ну, по крайней мере, я вот таких вещей не встречала. Какой он должен быть, чтобы поднять дополнительную соту, то есть кто-то меняет железо. Но если этот блок не поддерживает ту частоту, которую вы хотите добавить, я полагаю, что надо менять. Вопрос, скорее всего, они все стандартные и чего-то... Видите, есть, например, передатчики, да, которые поддерживают, ну, например, только одну технологию. Вот у меня есть, да, GSM 900, да, я не могу вдобавок к этому GSM 900 запустить еще там какой-нибудь UMTS 900. А есть передатчики, которые используются мультимодовые, кажется, они называются. Там может быть запущены два диапазона. Вот если как раз-то вы хотите сконфигурировать, поднять соту, да, там, из 900-го диапазона и, ну, с 900-го. В общем, если передатчик поддерживает данный диапазон, то, в принципе, этот передатчик менять не надо. Для запуска еще дополнительной соты. Я уже сама забыла, к чему я начала говорить предыдущее. Давайте оставим этот вопрос, а то мы сегодня не закончим. Пойдем дальше потихоньку. Так, идем дальше. Дальше у нас 4G. Вот в 4 представлена на слайде полная схема, да, 4G. Опять же, на самом деле, нас интересует небольшой кусочек. Это eNodeB и абонентские терминалы, прежде всего. Вот в 4G началась тенденция, продолжилась, точнее, тенденция, которая начиналась в HCDP, да, в HCPA+, когда часть... функционала RNC перекладывалась на базовую станцию. Здесь эта тенденция достигла апогея, и контроллер базовых станций вообще перестал существовать. Все вот такие функции выполняет базовая станция eNodeB. Она называется. Метод множественного доступа в LTE изменился. В даунлинке используется OFDMA, в аплинке используется CSFDMA. Тоже останавливаться, да, на этих методах я не буду, просто расскажу основные принципы технологии OFDMA. Вот у меня дальше есть слайд достоинства OFDMA технологии. Ну, во-первых, рассмотрим, как она работает, да? У нас есть какой-то высокоскоростной поток передачи, ну, высокоскоростной поток данных на передачу. Ну, пусть даже это будет какой-нибудь 3,84, да, на 10^6 чип в секунду. Вот мы можем эти данные разбить на несколько разных несущих и параллельно их передавать. При этом, разумеется, у нас скорость увеличится. А можем, оставляя скорость прежней, ну, мы знаем, что длительность бита и скорость, да, они зависят друг от друга. Соответственно, оставляя скорость прежней, да, и передавая данные на параллельных каналах, тогда мы можем как раз-то увеличить длительность бит. То есть для каждого потока уменьшить скорость. Что нам дает вот эта увеличенная длительность бит? Она одного бита данных. Она нам дает борьбу с межсимвольной интерференцией. Дальше мы подробно рассмотрим, да, это вот является одним из достоинств OFDMA технологии. Ну, помимо этого, это гибкое использование частотного ресурса, потому что в OFDMA технологии огромное количество поднесущих, которые модулируются своим методом. Это QPSK, 16K, 64K, ну и 256K в том числе. Они потом преобразуются вот в такой многочастотный сигнал. И также одним из достоинств является ортогональность отдельных поднесущих, в отличие от обычных стандартных FDMA-систем. Подробнее остановимся на борьбе с межсимвольной интерференцией, да? Тогда нужно нам ввести понятие циклического префикса. Вот оно у меня отображено на следующем слайде. Циклический префикс — это как раз, как я уже говорила, мы используем больший интервал, соответственно, больше временной интервал, большую длительность бита. Соответственно, помимо полезных данных, мы еще можем позволить себе вставить некоторый защитный интервал. Вот этот защитный интервал как раз-то поможет нам бороться с межсимвольной интерференцией, то есть с многолучевым распространением сигнала. Данный защитный интервал в UMTS называется, в LTE называется циклическим префиксом, и 3GPP описано два варианта циклического префикса. Это нормальный циклический префикс и расширенный циклический префикс. Нормальный он равен 4,7 микросекунд, а расширенный 16,7 микросекунд. Что вообще это нам дает? Во-первых, зная длительность вот этого защитного интервала 4,7 микросекунд и зная скорость распространения, это 3 на 10 восьмой метра в секунду, мы можем найти расстояние, это будет 1,4 километров, это расстояние, на которое мы можем произвести компенсацию, то есть сигнал, который задержался относительно прямого сигнала и прошел расстояние по сравнению, расстояние большее по сравнению с вот этим прямым сигналом на 1,4 километра, мы посредством вот этого защитного интервала сможем скомпенсировать. Обычно в пределах города такого защитного интервала достаточно, но если недостаточно, тогда, соответственно, можно ввести расширенный циклический префикс, но тогда, разумеется, количество полезных бит именно будет уменьшено за счет вот большого количества места, оставляемого под циклический префикс. Дальше рассмотрим вообще частотно-временную структуру LTE. Мы уже ее, собственно, начали рассматривать. В LTE кадр состоит из 10 миллисекунд, и каждый кадр делится на 20 слотов. Каждый слот длительностью 0,5 миллисекунд. И еще важное понятие – это субкадра. Субкадр занимает 2 слота, это 1 миллисекунда по длительности. Важным понятием в LTE является понятие ресурсного блока. Потом я скажу, почему оно так важно. Вот, как я сказала, весь OFDM-сигнал, он состоит из большого количества поднесущих. Ширина каждой поднесущей равна 15 кГц. Но при этом ресурсы не распределяются абонентам по 15 кГц. Они распределяются более широкими полосками. Это обычно 12 поднесущих по 15 кГц. То есть в частотной области это 180 кГц. А во временной области это 0,5 миллисекунд, то есть один слот, который в свое время состоит из 7 OFDM-символов при нормальном префиксе. Вот, собственно, то, что я сказала, изображено на картинке, да, и это и есть один ресурсный блок. Почему это понятие важно? Потому что, когда в LTE мы распределяем абоненту ресурсы, то вот в 3G мы распределяли ресурсы, отдавая коды, да, определенные, назначая определенную мощность абоненту. А в 4G мы отдаем ресурсные блоки. Например, в зависимости от общей полосы пропускания нашей соты, ну, от ширины полосы нашей соты, ну, к примеру, в LTE, как уже говорили, вот это значение может варьироваться, да, оно может составлять от 1,4 МГц до 20 МГц. Вот при 20 МГц в соте всего для распределения есть свободные 100 ресурсных блоков. Эти 100 ресурсных блоков будут отдаваться различным абонентам. А дальше в всей этой структуре еще важное понятие – это понятие ресурсного элемента. Вот сетка, да, которая у нас находится в оси, в осях частотная ось и временная ось, каждый квадратик, да, который в частотной области охарактеризовывается 15-мегагерцовой полоской, а во временной области одним OFDM-символом, он представляет из себя ресурсный элемент. Что такое ресурсный элемент в системе LTE? Это такая единица для передачи конкретного символа данных. Это модулированный символ, то есть каждый такой символ представляет из себя определенное количество бит в зависимости от модуляции. Если это модуляция QPSK, это 2 бита, соответственно, если модуляция 16KAM, 4 бита и так далее. Вот, зная вот эти параметры, в принципе, можно рассчитывать, да, пиковые скорости, на которые абонент может вообще претендовать. Зная количество ресурсных блоков, знаю, сколько ресурсных элементов находится в каждом блоке и какой метод модуляции выделен абоненту. Все это будет выглядеть таким образом, расчет скоростей. Например, мы знаем, что ресурсных блоков абоненту выделилось 10, да, в каждом ресурсном блоке есть у нас определенное количество ресурсных элементов, мы просто умножаем, да, количество ресурсных блоков, перемножаем с ресурсными элементами и, учитывая то, что символ данных – это какой-то модулированный символ, и он представляет из себя определенное количество бит, мы еще умножаем на это значение. То есть, грубо говоря, в ресурсном блоке у нас есть 84 ресурсных элемента, да? Если нам выделилось 10 ресурсных блоков, то у нас есть 840 ресурсных элементов, и еще каждый ресурсный элемент несет в себе определенное количество бит. А вот это количество бит, их как-то можно сравнить с Ethernet-фреймом, например, то есть, чтобы хоть как-то размер понимать? Нет, ну вот количество бит – это как раз-то символ, который передается в ресурсном элементе, то есть мы их посчитали, да, что у нас, например, там в одном ресурсном блоке 84 ресурсных элемента, то есть 84 символа как раз-то. Вот один символ – это просто… Ну, просто один символ. Нет, модуляции, да, различные методы модуляции, те же QPSK, что они из себя представляют? Вот если представить оси координат, да, они представляют из себя 4 точки, да, а каждая из этих точек описывается 2 битами, этих точек 4, каждая из них описывается 2 битами, то есть там одна точка это 0,0, да, например, вторая точка 0,1, еще одна 10 и еще одна 11. Вот переход от одной точки к другой точке, он себе несет информацию, или каждый вот этот символ, каждая эта точка, она будет нести информацию как раз-то о 2 битах, каждое это изменение. То есть, если мы используем схему модуляции, символ этот, да, полученный посредством модуляции QPSK, как я уже сказала, то просто этот один символ будет соответствовать передаче 2 бит. Если 16К, то один символ – это 4 бита. И вот таким образом. Таким образом, увеличивая количество ресурсных блоков и увеличивая схему модуляции, да, порядок модуляции, используемый для каждого символа, мы увеличиваем скорость. При этом еще есть один способ увеличения скорости – это MIMO. В предыдущем подкасте про LTE про MIMO уже немного затронули тему. Мульти-импут, мульти-аутпут – это несколько антенн на передаче и несколько антенн на приеме. Вот в предыдущий раз там немного неправильно рассказывалось про MIMO, да, там говорилось как раз-то с той стороны, что с использованием MIMO 2 на 2, например, с наличием 2 передающих антенн, на каждой антенне могут передаваться, собственно, ресурсный блок, разные ресурсные блоки. Это работает не так. MIMO в том-то и дело, что вводит новый метод, еще дополнительный мультиплексирование, так называемый пространственный метод. То есть его передатчики, да, могут передавать в один и тот же момент времени информацию на одинаковых частотах. А отличаться эта информация будет как раз-то за счет пространственных каналов. У нас, когда сигнал распространяется, да, имеет место многолучевое распространение. То есть, на самом деле, канал у нас для передачи не один, а их несколько. И используя разницу вот этих каналов в распространении, мы можем получить еще один метод разделения, мультиплексирования каналов. И, кстати, там был такой момент про мощность, да, излучаемую, что при MIMO мощность излучаемая возрастает. Ну, это не так, потому что мощность передатчика, она все-таки конечная, она, да, там, равна некоторому значению, и закон сохранения энергии, то, что нам больше мощности просто неоткуда взять. Как раз-то мощность, она распределится между антеннами в данном случае, и никто вас больше облучать не будет. Ребята, все поняли принцип MIMO? Просто я не понял. Что-то, честно говоря, сейчас завис. Ну вот, смотрите, MIMO вообще тема достаточно сложная и требующая огромного, во-первых, и времени, и для того, чтобы описать, нужно очень сложную математику ввести. Я бы сама с радостью... Ну вот как-нибудь в двух словах для тупых, ладно, чтобы вот не в детали вдаваться, хорошо, а просто смысл. Есть у нас, например, сигнал, да? Мы его передаем с разных антенн. Соответственно, на выходе каждой антенны, да, мы получаем какой-то определенный сигнал, который распространяется в пространстве. Но у нас имеет место многолучевое распространение. То есть на самом деле у этого сигнала будет несколько составляющих. Правильно? Ну да. Многолучевое, это имеется в виду, когда сигнал переотражается, да, чего-то. Какая-то часть сигнала задерживается, какая-то идет вообще другим путем, да. То есть, например, один просто луч прямо стреляет в мой терминал. А часть энергии отражается, да, он как-то идет преломленно, ага, вот так. Вот эти каналы, да, они различаются друг от друга вообще. Но чтобы узнать, насколько они различаются, да, нужно построить, есть такой термин, матрица предкодирования, по-моему, называется. Нужно построить такую матрицу. То есть узнать, как каждый канал, с каким коэффициентом, да, каким коэффициентом, грубо говоря, вот этот канал может описываться. В системе вот такая матрица узнается посредством чего? Если мы просто возьмем какой-то неизвестный нам сигнал, да, и пустим его по радиоканалу, да, то как он изменяется, мы не узнаем. На приеме мы просто получаем какой-то новый сигнал, да. Но если мы знаем именно какой-то коэффициент, который описывает влияние этого канала на сигнал, тогда мы можем вычленить сам сигнал, верно? Как это делается? Mm-hmm. Это можно сделать посредством того, чтобы передать через вот эти пространственные каналы заранее известный сигнал, чтобы нам узнать просто матрицу предкодирования, просто коэффициенты, да, которые дает каждый канал. Вот, собственно, так и делается. В 4G, ну, у меня вот на следующем слайде это будет, есть такой сигнал, есть сигналы, да, референсные сигналы, зондирующие сигналы. Это какой-то аналог пилотного сигнала в 3G, который используется для измерений уровня сигнала, для качества сигнала. Вот такие сигналы, они заранее известны. И прежде чем передавать данные по MIMO, они передаются через вот этот весь комплекс, да, антенн, передаются заранее известные каналы, чтобы узнать, собственно, во-первых, сколько пространственных каналов у нас имеется. То есть на самом деле, если у вас есть просто MIMO 4x4, это не значит, что у вас по-любому будет 4 пространственных канала. Может получиться так, что, например, 2, да, из этих пространственных каналов, они просто неразличимы. Все каналы должны быть хорошо различимы, они должны не коррелировать. А вот то, что у вас там MIMO 4, да, на передачу используются 4 антенны, это говорит о том, что максимум 4 пространственных канала может иметься. При этом тут нужно заметить, что если там мы говорим про MIMO, то о выигрыше именно MIMO, там увеличение скорости в несколько раз, это прежде всего речь должна идти о городе. Если у вас чисто поле, да, и будет просто прямой какой-то сигнал, то, ну, какое тут многолучевое распространение? Тут, собственно, от MIMO выигрыш будет там совсем мизерный. А в абонентских терминалах количество антенн должно быть такое же, как на оператора? Не обязательно. Есть MIMO, как раз-то разные режимы MIMO, да? Есть режимы MIMO 2x2, как, ну, там, когда равны 4x4, а есть разные режимы, типа MIMO 8x2, ну, 8x4, ну, то есть различные вот такие конфигурации, разные MIMO. Вообще тема, ну, на самом деле действительно прям очень сложное. Если бы у тебя кто-то в подкасте про это рассказал, было бы прям очень здорово послушать. От начала до конца. Ну нет, это надо прямо от начала до конца очень здорово рассказать. Ну вот, то есть то, что раньше считалось злом и интерференцией, да, наверное, я правильное слово, да, использую, сейчас оно используется во благо. Да. С помощью MIMO. Недостаток смогли использовать как некое преимущество. Круто. Так, следующий слайд. Тут как раз-то вот объясняется структура референсного сигнала, да, в частотно-временной области. Референсный сигнал, еще раз повторюсь, вот в 3G есть пилотный сигнал, который абонентский терминал должен постоянно мерить, да, а в 4G такую функцию выполняют референсные сигналы. Посредством они всегда находятся в определенных OFDM-символах, то есть во временной области они заранее известны, где будут находиться, и терминал, измеряя их, получает такие основные параметры от своей соты и от соседних сот. Эти параметры еще называются RSRP и RSRQ. Ну, то есть это, собственно, мощность сигнала, да, и качество сигнала. Вот, на следующем слайде представлены физические каналы в LTE. Ну, тоже этих физических каналов достаточно большое количество, да. Не будем тоже останавливаться на всех. Скажем, что есть канал PDSCH, да, это общий нисходящий канал передачи данных, собственно, канал, который используется для пользовательских данных, не для контрольной информации. Есть канал Physical Uplink Shared Channel, общий восходящий канал передачи данных, ну, то же самое, передача данных в аплинке только. И еще основную, как бы, роль играют такую очень важную каналы Physical Downlink Control Channel и Physical Uplink Control Channel. Physical Downlink Control Channel, он передает информацию о назначенных грантах в аплинке и в даунлинке. Но это как раз-то информация о том, сколько ресурсных блоков выделилось конкретной базовой станции, какая схема модуляции, какая схема кодирования для аплинка и для даунлинка, то есть для именно трафиковых каналов. Вообще, как конфигурится, да, и из скольки ресурсных элементов будет состоять тот или иной контрольный канал, а вот, ну, именно на примере вот этих каналов, зачастую это решается адаптивно. Например, у некоторых, ну, не скажу про все вендоры, да, но есть возможность Physical Downlink Control Channel конфигурить на разных ресурсных элементов. Это еще называется зачастую уровнем адаптации, да, уровни адаптации, к примеру, могут быть 1, 2, 4, 8. Что это значит? Чем больше вот этот уровень, ну, даже точнее, это скорее вот уровень агрегации. Чем будет больше вот такой уровень агрегации, да, тем больше ресурсных элементов мы будем задействовать под передачу вот этого контрольного канала. Что это нам в итоге дает? Это нам дает, что мы можем использовать какую-нибудь схему кодирования с более низкой скоростью. Что это значит, что у нас будут каких-то дополнительных контрольных бит больше вводиться в последовательность, и на декодировании, да, нам будет легче декодировать этот сигнал. То есть какие-нибудь абонентские станции, абонентские терминалы с плохими радиоусловиями, они смогут декодировать этот сигнал. Но такой метод, вот недостаток у такого метода тоже есть, поскольку чем больше мы задействуем ресурсных элементов под какие-то контрольные нужды, да, тем больше, тем меньше мы ресурсных элементов отдаем как раз-то под вон те трафиковые каналы, о которых я сказала. Также контрольный канал в аплинке, да, который, он несет подтверждение, ну или не подтверждение доставки данных на даунлинке, то есть запросы на повторную передачу, к примеру. Потом несет сообщение SRI, это Scheduling Report Indicator, а абонентский терминал, когда ему нужно что-то отправить, да, и он просит у сети ресурсы. Вот прося у сети какие-то ресурсы, он отсылает вот такое сообщение. Также по этому каналу Uplink Control Channel абонентский терминал, измерив нисходящий канал, да, качество его, уровень его, он направляет репорты. Репорты, говорящие прежде всего об отношении сигнал-шум, об отношении качества канала. Точно так же для вот такого контрольного канала могут конфигуриться различные, он может состоять из различного количества ресурсных элементов, да, и от этого будет зависеть такие вещи, как, например, вот CRI, да, Scheduling Report Indicator, то, что может отсылать абонентская станция, запрашивая ресурс, изменяя период, да, возможный, то есть если мы уменьшаем период возможного отсылки от CRI, мы, конечно, добавляем дополнительные ресурсные элементы, да, которые нужны будут для этого сообщения. Но при этом каждый абонентский терминал, да, может часто запрашивать ресурс, он может не ожидать долго предоставления ему ресурса. Вот такое распределение, да, ресурсов может производиться адаптивно, если вендор поддерживает различные алгоритмы, да, смотрится утилизация текущая ресурсов под контрольные каналы и могут набираться, например, дополнительные ресурсные элементы для этого контрольного канала, а могут они назначаться статически, уже, ну, там, своим каким-то служащим, работникам. А это получается, что LTE первым стал, у кого есть обратная связь? Ну вот именно такая управляющая. Ты имеешь в виду подтверждение получения пакетов, да? Ну в том числе, плюс если вот, значит, ты говоришь, что там передаются значения сигнал шума и в зависимости от этих значений. Нет, LTE не первое, в 3G, например, то же самое организовано, как я уже говорила, вот алгоритмы шедулирования, да, которые учитывают качество сигнала, вот чтобы шедулировать абонента, дать ему ресурсы в даунлинке, откуда узнает сама базовая станция о том, какой у нее уровень в даунлинке. Понятное дело, она это узнать не может, какое у нее качество в даунлинке. А сигнал это на даунлинке получает абонентский терминал. Он же и измеряет этот сигнал. Вот в 3G тот же пилотный, да, сигнал. Он нисходящий сигнал. А абонентский терминал измеряет и качество, и уровень на нем, а потом с помощью репортов, measurement report, так называемые, они разные существуют, да, он отсылает эти данные базовой станции, и базовая станция уже учитывает эти данные и знает, какое качество есть в даунлинке, да, и знает сам, какое качество в аплинке, потому что он непосредственно получает сигнал сам от абонентского терминала. То же самое с подтверждением. В 3G, собственно, тоже было подтверждение или не подтверждение определенных данных, да, и вот NodeDB тоже выполняла, если что, запрос на повторную передачу. Но это, получается, функции физического уровня, да, можно сказать. Да, это прежде всего функции физического уровня. Например, повторная передача работает на самом деле на втором уровне. Но именно подстройка модуляции, да, схемы кодирования, вот эти вещи, ну, все, конечно, это на физическом уровне работают. Так, следующий слайд. Доступ абонентов к сети LTE. Если вы, там, как абонент, да, хотите получить какой-то сервис в сети LTE, ну, во-первых, вообще, независимо от технологии, да, нужно понимать, что вообще, как работает абонентский терминал, да, у абонентского терминала то, что он находится в состоянии покоя, это... Такого не бывает. Нужно выключить абонентский терминал. Абонентский терминал постоянно, если он включен, он что-то делает. Если он там не производит какой-то голосовой вызов или не производит пакетную передачу данных, то он находится в режиме idle mode. Вот в режиме idle mode абонентский терминал тоже совершает определенные процедуры. Это процедуры выбора соты, как я уже говорила, это процедуры перевыбора соты, а также так называемые location апдейты, tracking area апдейты. Вот location апдейты и tracking area апдейты, они нужны для того, чтобы мы знали, где находится абонентский терминал. Если абонентский терминал у нас пользуется каким-то сервисом, да, мы знаем, что определенная базовая станция, будь то 4G, там, 3G базовая станция, она выделила ему ресурсы. Мы знаем так, что абонент обслуживается этой базовой станцией, да, и знаем, где его искать. А если абонент не устанавливал какого-то соединения сигнального, с определенной базовой станцией, той же, у него нет активной пакетной передачи или голосового вызова, то нам нужно его как-то найти. Например, абоненту есть входящий вызов или входящая смс-ка. Все это организуется посредством пейджинга. Но куда слать пейджинг? Вот нужно знать опорной сети, где же все-таки искать абонента. Можно настроить так, что абонент при нахождении на определенной базовой станции, да, будет каждый раз говорить: «Я нахожусь на этой базовой станции», потом при переходе на другую обновлять информацию о местоположении, что он стал находиться в зоне действия другой базовой станции. Так сделать можно, но это не оптимально, потому что представляете, что абонентский терминал постоянно выполняет перевыбор SOT в idle моде, да? И каждый раз при этом обновлять информацию о том, что он находится теперь в другом месте, это невыгодно ни сети, ни самому абонентскому терминалу, потому что он свои ресурсы, свою батарею тоже расходует. Поэтому сделали, скажем так, такие промежуточные варианты, так называемые location area. Это такая географическая зона, да, в которую входит несколько базовых станций. Сколько базовых станций может входить, собственно, выберет сам оператор. И когда мы посылаем сообщение пейджинга, мы знаем на сети именно location area код. И сообщение пейджинга пошлем именно в этот лаг. Дальше сеть увидит, что в этом лаке находится определенное количество базовых станций и пошлет сообщение пейджинга на эти базовые станции, ну, точнее, на соты. И там уже каждая сота в каналах пейджинга разошлет информацию о том, какого абонента они ищут, и абонент уже может ответить. А если его там нет? Где? Если он выключил телефон и переехал в другой город. А если он выключил телефон, а у вас все равно отправили, да? Это, знаешь, будет такая ситуация, если он выключил телефон заранее, достаточно давно, помимо вот таких локейшн-апдейтов, есть периодические локейшн-апдейты, а есть непериодические. Периодические локейшн-апдейты – это когда в системе настраиваются специальные таймеры. Таймер 3212, по-моему, он называется. Это сколько должно пройти часов перед тем, как абонентский терминал организует подтверждение, да, о своем местонахождении. То есть, например, таймер выставлен 6 часов, да, и я, как абонентский терминал, да, должна сказать, что вот я в это время нахожусь вот в таком-то лаке. Для чего это сделано? Если абонентский терминал вышел, да, из сети, выключил телефон, то у него не пройдет вот такая периодическое обновление местоположения. И в сети, уже на опорной сети, его статус может быть помечен как выключенный абонентский терминал. Соответственно, для такого случая мы можем сразу транслировать сообщение, да, другой вызывающей стороне, что абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Если же на все-таки вот такие периодические, да, локейшн-апдейты, они не часто настраиваются, опять же, чтобы не отжирать большое количество ресурсов. Они настраиваются достаточно редко, но, тем не менее, используются апериодически. Когда базовая станция входит в зону действия новой соты, она читает системную информацию этой соты на широковещательных каналах. Вот эта системная информация содержит различные информационные блоки, СИБы так называемые. И вот в этих СИБах содержится информация, и в том числе, ну, вообще на бродкастовых вот этих широковещательных каналах содержится также информация о том, к какому location area коду относится вот эта сота. Если базовая станция, если абонентский терминал получает вот этот лаг и смотрит, что у него сохраненный лаг последний не соответствует вот этому, тогда он сам организует вот этот location update. Если абонентский терминал при этом прошел, да, и периодическую регистрацию, и не было у него непериодической, то есть последнюю периодическую он прошел, а зону действия лака, да, изменения лака не происходило, и он при этом выключил телефон, да, свой, то, соответственно, пейджинг, сигнал пейджинга все равно будет посылаться. Сигнал пейджинга будет посылаться более того несколько раз. Таймеры тоже определяются на опорной сети. Первый раз мы отсылаем там сообщение. Там, во-первых, определяется, сколько раз будем отсылать сообщение пейджинга и сколько ждать между вот этими попытками. Просто дождавшись максимальное количество попыток, израсходовав, мы точно так же скажем вызывающей стороне, что абонент недоступен. И пока этот телефон не появится где-нибудь в другой части или в той же самой части не зарегистрируется, он будет считаться выключенным. Да, когда он зарегистрируется, он также, когда ты его включишь, он также начнет производить поиск соты. Ну, то есть он принимает определенные, измеряет, да, определенные соты, пытается сесть на выбранную им соту и точно так же пытается прочитать широковещательную информацию этой соты. И при этом он отсылает данные сети, он регистрируется на этой соте, и у соты как раз-то появляются данные о том, в каком лаке он регистрируется. И в сети обновляются эти данные. Когда вот последний раз, да, если абонент не вышел на пейджинг до этого, данные о лаке, ну, в сети они удаляются, то есть, соответственно, в следующий раз, да, нам не нужно искать абонента, мы, скорее всего, скажем, что сразу просто, что абонент недоступен, пока абонент сам не скажет о своем местоположении. Угу, спасибо. Так, ну вот доступ абонентов, это я, собственно, отвлеклась и сказала про режим Idle, но есть же режим еще Connected Mode, когда абонент вот хочет получить какие-то что-то от сети, да, какой-то сервис, и пытается получить доступ к соте, установить вначале сигнальное соединение, потом какое-то соединение там для голоса или для пакетной передачи данных. Вот перед тем, как решить, все-таки будет ли допущен абонент к сети, нужно проверить, хватит ли нам ресурсов на обслуживание этого абонента. Не приведет ли допуск лишнего абонента в сеть к тому, что там качество, да, сервиса у остальных пользователей как-то деградирует. Прежде всего, мы проверяем наличие радиоресурсов и наличие транспортного ресурса. Ну, то есть, это ресурсы UU интерфейса и S1 интерфейса. Есть так называемые QCI, да, возвращаясь в LTE, есть QCI. Для, это, собственно, организация косов в LTE. Для QCI-ов есть различные характеристики для каждого QCI. Одна из характеристик – это сервис является ли GBR-сервисом или это non-GBR-сервис. Что это значит? Что для сервиса требуется ли определенная точно выделенная скорость? Или это сервис, грубо говоря, как придется? Вот, например, для голосового вызова, да, для всяких вот таких real-time сервисов, ну, часто это все-таки будет GBR-сервис. Оценка ресурсов как раз-то для вот таких GBR или non-GBR сервис, она достаточно сильно отличается. Для non-GBR сервис, да, мы можем только проверить, есть ли у нас ресурсы контрольных каналов. То есть, будет ли возможность у абонента запрашивать какие-то ресурсы у сети, там, посылать, опять же, scheduling report индикатор, да, что им нужно выделить какие-нибудь данные. Сможет ли абонент отсылать отчеты, да, о качестве принимаемого сигнала и так далее. Вот если такие ресурсы контрольных каналов можно выделить абоненту, то для, в принципе, non-GBR сервисов можно такого абонента пустить. А дальше уже со скоростью, да, какая ему будет выдана, уже будет как придется, будет опять же зависеть от алгоритмов шедулирования. Если же оценка ресурсов происходит для GBR-сервиса, тогда мы знаем, что нам обязательно нужно гарантировать определенную скорость. И нужны не только ресурсы контрольных каналов, но и придется задействовать определенные ресурсы для трафика конкретного. тогда, соответственно, больше параметров проверяется. Если у сети нет ресурсов для GBR-сервиса, то здесь, в отличие, ну, в зависимости от, опять же, алгоритмов, да, применяемых, могут быть разные варианты. Можно отправить там абонента в другую технологию, можно же, если у него высокий приоритет, да, плюс это GBR-сервис, а на соте есть, например, какие-нибудь низкоприоритетные абоненты с non-GBR-сервисом, то если вот совсем требуется, можно забрать ресурсы у тех абонентов. И, соответственно, если есть у кого забрать ресурсы, и EnoDB может найти таких абонентов, да, то, соответственно, вот сервис будет организован, будет произведен доступ абонента в сеть LTE. А дальше, вот, когда абонент уже допущен к сети LTE, то речь уже идет о распределении ресурсов. А в LTE TTI, который используется, это опять же два слота, про которые я говорила, которые занимают во временной области 1 миллисекунду, вот TTI, он равен 1 миллисекунде. То есть каждую 1 миллисекунду мы можем распределять имеющиеся ресурсы. Распределяем, как я уже сказала, ресурсы по ресурсным блокам, назначая разным абонентам определенное количество ресурсных блоков. Вообще, шедулированием занимается EnoDB, но ей нужны определенные входные данные. Ну, во-первых, это UE Capability. Нам она скажет о том, какую вообще схему модуляции, да, поддерживает абонентский терминал, какие полосы частот может обрабатывать абонентский терминал, какие фичи может поддерживать. Например, ту же агрегацию, да, может поддерживать, может нет. Дальше. Нужна информация о типе передаваемых данных. Сигнальные ли... Ну, это, например, информация... широковещательная какая-то, она наиболее приоритетная, это информация, направленная всем абонентским терминалам, находящимся в соте. Это сигнальная информация конкретного пользователя, она тоже достаточно приоритетна. Потом это информация повторной передачи какого-то блока, да, какому-то абоненту. Ну, такая вот информация тоже более приоритетна, чем обычный стандартный просто передача данных. Дальше статус буфера, это, грубо говоря, сколько данных планируется передать. И параметры COS, ну, это как раз наши значения для QCI-ов. Это приоритеты, это допустимые задержки, допустимые потери. Ну и опять же, в зависимости от направления, аплинк это или даунлинк, качество канала, оно всегда участвует. В даунлинке используется CQI, а в аплинке Sinner. Вот на основе вот этих всех входных данных от EnoDB мы получим основную информацию. Во-первых, между какими пользователями в этот конкретный TTI будет распределяться ресурсные блоки, какие пользователи выбраны. Потом, в зависимости от capability абонента и качества канала, да, EnoDB для каждого конкретного пользователя, да, для каждого ресурсного блока сможет выбрать схему модуляции и кодирования. Ну и в 3GPP содержатся таблицы, да, зависимость от схемы модуляции и кодирования и битов, которые нужно передать. Вот в зависимости от этого значения можно также и назначить определенное количество ресурсных блоков для каждого абонента. А вся вот эта математика с вычислениями, она происходит вот независимо у каждой базовой станции внутри нее или она куда-то там в корсеть уходит? Нет, она происходит именно, EnoDB совершает все вот эти вычисления по шедулированию посредством определенных алгоритмов, ну, которые так и называются алгоритмы шедулирования. Ну, то есть базовые станции как бы между собой этим никогда не обмениваются. С той точки зрения, что там, может быть, как-то вот между собой абонента поделить? Нет, деление абонента не используется. Есть единственное, что... Когда абонент работает на несколько базовых станций, есть такое понятие софт-хендовера. Оно используется в 3G. Когда абонент передает какие-то данные, да, и в оплинке, например, эти данные принимаются двумя разными ноды B. Потом они отправляются в RNC, да, и оценивается уже, где сигнал лучше и так далее. Вот, вот это как раз-то софт-хендовер, когда есть два активных линка. А в LTE такое не используется, не существует, поэтому все вот такие вот вычисления, да, связанные, они происходят в E-Node B. А дальше как раз-то представлен слайд с QCI-ами в LTE. Ну, здесь есть примеры сервисов, да, определенных, и их приоритет этих сервисов, задержки для них, допустимые потери, ну и соответствующие им QCI, и являются ли они GBR-сервисом или non-GBR-сервисом. А вообще выбор именно определенного количества абонентов, да, то, что E-Node B вычисляет какие-то абонентские терминалы, которые будут передавать в этот TTI. А для этого, как я уже сказала, используются алгоритмы шедулирования. И алгоритмы, в принципе, такие же, как и используются в 3G. Это прежде всего алгоритмы, которые обеспечивают максимальную пропускную способность, то есть вот как раз-то качество канала для них превыше всего. Алгоритмы, которые обеспечивают справедливое распределение ресурсов, ну и вот алгоритмы золотой середины. Собственно, здесь то же самое используется. Помимо этого, еще для вот такого шедулирования большую роль играет QCI, да, который... И, соответственно, приоритет для выделения сервисов там GBR-сервисов, у которых критична задержка, он будет выше. Ну, вот такими способами, собственно, реализуется COS в LTE. Дальше, вот если говорить о развитии, да, системы LTE, в принципе, идет развитие достаточно похоже, да, с тем, как 4G, ой, с тем, как происходит в 3G, только LTE на данный момент является более наращиваемой системой. Если сравнивать с системой 3G, то у нее есть определенные преимущества. А вот как я рассказывала, в системе 3G есть кодовое дерево, да, и количество каналов, оно зависит от этого кодового дерева. Если мы выбрали вдруг, там, пользователю отдали высокоскоростной канал со спрединг-фактором 4, то у нас всего осталось 3 таких канала. И ничего мы с этим не поделаем, вот оно такое кодовое дерево. Можно только взять ресурсы каких-то дополнительных сот и агрегировать. В LTE с этим все гораздо получше. Плюс еще 3G, в чем заключается его слабая сторона, конечно, в том, что все устройства работают на одной частоте и шумят друг другу. При определенном количестве абонентов, да, это помехи от остальных пользователей можно свести к минимуму, да, и обслуживать на должном уровне абонента. Но если количество устройств достигает там огромной величины, да, как и планируется в скором времени, то система эта будет работать не так стабильно, как хотелось бы. В LTE, поскольку мы сами набираем, да, определенные ресурсные блоки, сами набираем сколько ресурсных блоков, какие ресурсные блоки, и распределяем между, ну, между абонентами все эти ресурсные блоки, то вот эта система как раз-то гораздо больше подходит для вот такого дальнейшего использования, дальнейшего развития. И, как я уже говорила, сейчас повсеместно уже работает LTE Advanced, да, у многих операторов это просто значит зачастую агрегацию двух несущих, также взяли две соты, две логические соты, агрегировали их для получения каких-то пиковых скоростей. А также теперь уже появилась агрегация трех несущих, ну, именно в коммерческую, да, сеть, насколько я знаю, еще ни у кого из операторов это не работает. Очень мало, во-первых, телефонов, которые поддерживают, это только с категории 9, кажется, начинается. Но в тестах уже многими операторами были проведены такие тесты, и 30, в принципе, агрегация трех несущих уже в скором времени может быть запущена. Ну и само дальнейшее развитие, да, 4G, это, разумеется, увеличение порядка MIMO, это увеличение модуляции используемой. Уже есть возможность включения модуляции 256К в 4G использования ее. Плюс это агрегация большого количества несущих. Это подход, который как бы не только для LTE имеет место быть, но и я так думаю, что в технологиях 5G. Ну и сейчас, собственно, операторы, да, которые уже заявляют о тестировании технологии 5G, о скоростях, что они делают? Они агрегируют большое количество несущих в LTE, используют MIMO, ну, достаточно высокого порядка, и схему модуляции, ну, к примеру, 256К, и получают при этом большие скорости, и поскольку это скорости больше гигабита уже, то, ну, собственно, считается, что это связь уже нового поколения, что это 5G. Но на самом деле стандарта, описывающего еще 5G, нет, мы все его ждем, но вот все равно принципы будут такие же. Большее количество частот, больше агрегации, больше MIMO. Хуже прием внутри дома. Хуже прием внутри дома будет организовываться за счет, конечно, того, что базовые станции будут ставиться чуть ли не на каждом углу. Вот только так это можно скомпенсировать. Потому что если нам нужны вот эти широкие, огромные полосы частот, то в низком диапазоне, который обеспечивает хорошее индорное покрытие, мы их просто не возьмем. Придется брать именно высокочастотные диапазоны, а их затухание, конечно, оставляет желать лучшего. И зона обслуживания таких базовых станций будет минимальна. Наташа, устала? Если есть вопросы, нет, я еще... Вопросы есть, вопросов много. Да. Ладно, я попробую. Ну, немножко продолжим про 5G, то есть ничего принципиально нового там уже придумано не будет. Ну, я так не буду говорить, что ничего придумано не будет. Ну, вот сейчас не предвидится. Ну, сейчас то, что называется 5G, да, и то, что используется, в принципе, ничего нового в плане там какой-то сверхдругой технологии, это, ну... не представляет из себя. Но в плане именно технологии, которые еще не работают на сети, ну да, это такая новая технология. А то, что будет в конечном стандарте, я пока не берусь судить. То, что будет, мы увидим в каком-то 2018... Ой, да, кажется, в 2018 году. Пока гадать не буду. И ничего круче, чем FDMA сейчас не разрабатывается? Ну, сейчас не используется. Насколько я знаю, по-моему, 5G все-таки планируется тоже с использованием UFDMA или вот каких-то технологий подобных UFDMA. Так что, насколько мне известно, по-моему, именно в этой области там огромных изменений не предвидится. Угу, хорошо. Был вопрос от одного из участников, не буду сейчас сказать имя. Для чего нужно такое большое количество параметров о сети? RSSI, RSRP, RSRQ, SINR и так далее. Ну, вкратце, каждый параметр, да, все равно зачастую зависит друг от друга. Все вот эти параметры, ну, опять же, когда мы говорим про вот многочисленное количество параметров, да, оно зачастую различается для разных технологий. То есть, если мы там говорим о качестве сигнала в 3G, да, мы говорим, что есть один параметр, да, который говорит о мощности уровня сигнала, о качестве. В 4G этот параметр уже называется по-другому, потому что технология сама другая, соответственно, метод измерения вот этого параметра представляет из себя уже что-то другое. Но на самом деле они как-то вот значат примерно одно и то же. Но чтобы, именно зная параметр, мы могли как-то все-таки отличить, да, о чем идет речь, то, соответственно, вводится большое количество вот таких параметров. Причем, ну, вводится это еще часто параметры какие-то дополнительные описываются в 3GPP, да, что измеряется, например, один параметр, потом это приводится к другому виду, и это уже становится каким-то другим параметром, который уже отсылается по сети. Вот такие варианты, ну, это, например, как CQI, да, в чистом виде вот он не измеряется на сети. Это качество канала, но в чистом виде вот нет там формулы, да, измерения CQI. Это уже качество канала, собственно, приводится к какому-то дискретному значению, да, в каком-то определенном диапазоне. Причем диапазон для LTE один, да, CQI, а диапазон в 3G совсем другой. Так описано в стандарте, и вот кого надо спрашивать, почему так сделано, это разработчиков 3GPP. На самом деле зачастую непонятно, почему так сделано. Но поскольку стандарт есть, и все-таки вендоры пытаются соответствовать этому стандарту. Угу. Хендовер сейчас это огромное количество ручной работы или как-то автоматизированные какие-то искусственные интеллекты этим занимаются? Смотря про какую мы систему говорим. Если это система 2G, 3G, тогда это ручная работа. Мы интегрируем каждую базовую станцию, и для этой базовой станции вручную мы прописываем весь список соседств. А вот этот список соседств, да, это будет BA-лист, который будет транслироваться SOTI, которая села, которая будет транслироваться абонентскому терминалу, который зарегистрировался на этой SOTI для измерений. Этот лист будет транслироваться для измерений и возможных селектов, реселектов, переходов. То есть на всех сотах они должны быть актуальные хендоверы, и это все делается вручную. Если мы говорим про систему 4G, там есть INAR, Automatic Neighbor Relation. Собственно, он позволяет какие-то соседства дописывать. Абонентский терминал измеряет, да, соседей, и он находит сильных каких-то, сильные соты, соты, от которых сигнал достаточно сильный, и посылает их базовой станции, да. И базовая станция уже может анализировать, вот эта сота входит в список соседств, прописанных на нее, или нет. Вот INAR позволяет как раз-то дописывать дополнительные соседства, но прописывать соседство только INAR-ом – это зачастую не оптимально и может привести к печальным последствиям. Зачастую нужны соседства, которые должны быть обязательно. И наоборот, часто люди, которые вот прописывают соты, они для таких соседств ставят флаг, что они не могут редактироваться вот этим алгоритмом INAR-а, они не могут удалиться им. А вообще вот такая возможность автоматического прописания соседств с 4G стала доступна, ну, как раз-то посредством INAR-а. Мне кажется, все к этому должно идти и убирать ручной труд отсюда. Потому что количество базовых станций, да, 4G и 5G, оно немыслимо больше, чем 2G. Оно все к этому идет, больше скажу. Для таких систем, как 2G, 3G, сейчас в основном это сидят люди, да, которые их оптимизируют, настраивают разные параметры. Но есть уже разные функциональные элементы от вендоров, которые позволяют установить на сети дополнительный софт, собирать определенную статистику и посредством анализа этой статистики выдавать скрипт для корректировок на соте. Этот скрипт может проливаться автоматически, проливается, потом делаются измерения, если измерения не такие, как хотелось бы, откатывается, ну и так далее. Либо этот список может просто команд выдаваться, потом кем-то согласовываться, да, и уже вручную проливаться. Но вот такие системы, разумеется, стоят денег, это раз. А два, пока еще не так хорошо они работают. Работают все-таки, ну, как бы нормально, но не для всех алгоритмов. Пока вот такой ручной труд не может быть заменим. Как только его смогут заменить, да, конечно, всю работу будут выполнять именно такие программы. Смогут. Последний вопрос, наверное, самый такой глобальный под завершение. Сейчас все в облака, АМС уже давно облачные доставят. Что насчет базовых станций? Насчет базовых станций, SDN и так далее. Есть ли какие-то такие тенденции? Ну, пока, вот честно, тенденций никаких в этом направлении нет. Пока есть только разговоры о конкретных каких-то решениях или даже планируемых. Ну, может быть, где-то в России и есть, но вот то, что я знаю, пока ничего подобного нет. Я не ручаюсь за актуальность моих данных, но вот я слышал про решение, по-моему, называется CloudBB, когда на станциях, на сайтах ставится только RRU, радиомодули. В качестве управляющей модулей стоит сервер где-то в Корее, и все. Да, вот такое решение есть, ну, даже вот у Huawei, да, например, такое есть решение, но... Понимаешь, это нужно полностью модернизировать, то есть то, что существует. То, что существует сейчас, то, как это работает сейчас, вложены, опять же, средства, да, и пока вот это все работает, и пока нет таких... Да речь скорее о новых сайтах. Новые сайты нет, новые сайты строятся так, как было. Вот то, что мне известно, по крайней мере, у нас на Дальнем Востоке новые сайты строятся точно так же. Никаких новых решений в этой области пока не используется. Угу. Может быть, в каком-то регионе планируется внедрение именно новой технологии, но вот мне пока об этом неизвестно. Спасибо. Наташа, у вас уже половина первого, да, ночи? Ну да. Можно я тогда пару хороших слов скажу про Наташу и Наташу? Если никто не против, просто Наташа, как и многие наши гости, сначала очень стеснялась и сомневалась, сможет ли она. Значит, за время подкаста я себе обновил список любимых цитат из чатика. Потому что в чатике нам писали, например, такие вещи. Наташа заставляет меня считать себя никчемным нулем. На LinkMeUp'е сейчас происходит какое-то унижение людей. Мама, прости, но я тупой. И мой любимый комментарий за сегодня, когда Наташа начала рассказывать про каналообразующие коды, достал бутылку водки. Так что, Наташа, у меня только один вопрос. А ты замужем? Да. Знаете, я сейчас, по-моему, вздох разочарования слышал вот в Петербурге, из Дальнего Востока такой докатился. Ну, на самом деле, если что-то непонятно, то, возможно, я как-то сумбурно это объяснила. Если вот какие-то конкретные моменты, то если есть вопросы, я на них постараюсь обязательно ответить подробнее. Если нужно как-нибудь попроще, попытаюсь попроще. Возможно, еще какие-то интересные вещи. Да, в принципе, радиосеть очень много себя включает. Если есть еще какие-то интересные вещи, которые бы хотелось кому-то узнать, тоже такие вопросы можно задавать. Я на них тоже попытаюсь ответить. А ты какой-то контакт оставишь? Ну, да, хорошо. Мы потом оставим. Его дадим. Да, хорошо. Спасибо тебе большое за рассказ. И хочу извиниться за такое позднее время. Просто у нас получается с тобой 13 часов разницы по времени. Пришлось кому-то жертвовать. И я думаю, что выражу мнение всех и в чатике, и нас, которые собрались здесь в подкасте. Если скажу, что у нас одна эмоция — вау! Вот, очень круто. Спасибо большое. Да, на самом деле такой концентрации вообще информации технической и хорошо изложенной, и хорошо спланировано. Вот это вот весь рассказ, это, конечно, очень давно такого не было, и, может быть, даже и не было. Вот, да. Спасибо, очень, очень круто прям было, да. Спасибо вам за внимание. Сегодня ты пополнила свой штат поклонников. Так что насчет почты будь поаккуратнее, какую будешь давать. Ладно. Ну все, ребята. Большое спасибо, Наташа. Спасибо всем, кто задавал вопросы, кто участвовал. Всем пока. Спасибо, до свидания всем. Все, всем пока.